Глава 19. Кутерьма. Более тесное знакомство с Лилией Ингрэм, жизнерадостной, красивой на вид молоденькой женщиной неопределенного возраста, не заставило себя долго ждать. Если я правильно помнила, ее старший сын, кажется, собирался поступать в Тейзинскую академию тайн. Тем удивительнее было воспринимать ее как взрослую, гораздо старше меня, потому что на вид я дала бы ей не больше 20. Улыбчивая, с живым характером, она влетела в спальню ректора с ворохом платьев и криками. «Я не знаю, что придется тебе по вкусу, поэтому вот». Обворожительная брюнеточка воззрилась на меня, когда скинула весь ворох, который ранее несла в руках, прямо на кровать. Заметив, наконец, мой прикид, она слегка удивилась, но ничего не сказала, молча взирала то на меня, то на свой гардероб, хлопая пышными ресничками. Я попыталась спрятать неловкость собственного положения за улыбкой. «Мне бы что-нибудь попроще и не стесняющее движений». Заметив множество рюшечек и белоснежные подъюбники, я слегка испугалась за свою жизнь, точнее, за ее остаток. «Хм», — Лилия заговорщицки мне подмигнула. «Я тоже не любительница всего этого расточительства, но мода есть мода». И все таки настояла я на своем. Вот не хотела начинать наше знакомство с ссоры, но рядиться во все эти слои одежды по такому пеклу для меня смерти подобно. И даже ради одобрения душечки Лю делать этого не стану. Увольте и найдите себе другую невесту. Что ж, сестра Лепина слегка расстроилась и нахмурилась. А что, если вот это, лимонное? Глядя на смелый вырез декольте и скромную на вид юбочку, я почти согласилась, пока не услышала неуверенное. Но к нему идет довольно широкий кринолин. «О!» — воскликнула я, заметив небесно-голубое льняное платьице с завышенной талией, длинной юбкой и без всяких подъюбников. «Я надену это». Наступила неловкая пауза, и Лилия нехотя призналась. «Вообще-то это рубашка, которая надевается вот под это платье». Она указала пальцем в сторону атласного, сапфирово-синего, переливающегося в черный цвет платья. «Оу, нет!» — я махнула рукой. «Рубашка, не рубашка, но я надену его и ничего более». Брови Лилии поползли вверх, когда она наблюдала за тем, как я выудила выбранный мной наряд, не забыла и про панталоны, и отправилась одеваться в уголок комнаты, не обращая внимания на светящийся разными знаками паркет. «Да, кстати», — крикнула я запоздало, «в том углу напротив кресел стоит странное зеркало, в которое лучше не смотреться». Но леди Ингрэм уже вовсю крутилась подле него, и ничего ровным счетом не происходило. «Не то что, оно меня укусит?» Лилия хохотнула, подмигивая своему отражению. Показалось ли, но оно в ответ повело себя немного иначе. Очаровательный ротик леди Ингрэм искривился в злобной усмешке, и она громко ойкнула, отступая назад. «Что это?» «Не знаю, но лучше отвести взгляд», — выкрикнула я, пока из него не вылезло всякое. «Вот как?» Лилия шагнула в мою сторону и отвернулась. «Спасибо, но откуда ты все это...» Правда, оборвав себя, она умолкла и хитренько улыбнулась. «И давно вы вместе?» Ее, казалось бы, невинный вопрос заставил поперхнуться слюной. «Мы несколько дней». Непонятно на что ответила я, открывая шкаф, чтобы, как в тот раз в учительской, спрятаться за его створкой. Еще немного и войдет в привычку так переодеваться. «Мне выйти?» — спросила она. «А то я не вижу тут ни одной ширмы». «Ничего, я быстро. Не уходи». Последующие события, которые завертели меня словно вихрь, иначе как кутерьмой не назовешь. Недовольно смерив взглядом мой внешний вид, Ингрэм строго настояла на атласном поясе, шляпке с пышным букетиком на широких полях, белых перчатках и белоснежных тканевых туфельках с маленьким каблуком. «Очень даже миленько», — констатировала она, когда закончила мой туалет. «Кстати, об этом. Естественные нужды не заставили себя ждать, едва я о них вспомнила. В смысле, про голод и жажду», о чем смущенно призналась Лили, как она попросила себя называть. Поэтому, едва мы вышли из спальни, то первым делом отправились в столовую, где нам быстренько накрыли на стол. Повезло ли, но тело само знало, как правильно держать осанку и какую вилку выбрать, когда нам подавали очередное блюдо. Или, может быть, я просто так самообманывалась, а сестренка Лю попросту не подавала вида, что смущена моим поведением. Но факт остается фактом. Ели мы молча, размеренно, с легкой линцой. А когда собрались выходить из-за стола, то мой жених наконец явился, заставляя вышколенную прислугу встречать его в дверях с легким топотом и скрипом паркета. «Итак, я вижу, вы уже готовы отправиться к модистке?» — спросил ректор, влетая к нам в столовую как ураган. Его блестящий лихорадочный взгляд сразу же устремился в мою сторону, не обращая никакого внимания на сестру. «Наверное», — неопределенно ответила я и поморщилась из-за подобного пренебрежения. «Нет, хамством здесь не пахло, конечно, но мне не понравилось его поведение. Однозначно». Правда, секунду спустя вошедший слепец, наконец, заметил еще и Лилию, кивнул ей и даже подошел, поцеловав руку в знак приветствия. «Если позволишь, я бы хотел переговорить с Эстой наедине». «Но оставим условности, мы уже обручены», — осадил он леди Инграм, неодобрительно глянувшую в его сторону. А мне послышалось «обречены», поэтому непроизвольно хмыкнула. Что ж, Лилия спорить не стала, скомкала салфетку и кинула ее на стол. Грациозно поднялась и выплыла из комнаты. А жаль, я бы посмотрела на семейную ссору, заодно и понаблюдала бы за будущим муженьком Эстебана в гневе. И только сейчас до меня дошло. Мы вновь остались одни. Взгляд, с которым он смотрел на меня, немного настораживал и заставлял ёжиться. Создалось такое впечатление, будто он хотел мне что-то сказать, но никак не решался. Рука его подрагивала, а кулак то и дело сжимался. С легким звоном я опустила вилку с кусочком медовой курочки, которая так и застыла в воздухе на пути к рту, стоило показаться тут одному индивиду. Магиус темного ордена моргнул и выдавил из себя улыбку. «Итак, вернемся к нашему недавнему разговору», — притворно миролюбиво проронил он. Однако во взгляде читалась напористая решительность, с которой он был готов добиваться своего. Я сделала вид, будто жую. «Уф, молодец. Выиграла несколько секунд на раздумье». «Точно. Нужно просто тянуть время, пока не заявится Марио и не спасет меня, наконец. И вообще, надо было поймать и никуда не отпускать этого блохастого еще тогда, во сне. Не против, если я вначале отведаю данное блюдо? Все-таки просмотры викторианских сериальчиков даром не прошли. Что туда запомнилось из светских разговоров?» Что ж, Ван Роуз подошел ближе и сел рядом на соседний стул, демонстративно разгладил белоснежную салфетку и заправил ее за воротник. «Я, пожалуй, составлю вам компанию. Заодно и услышу историю столь экстравагантного поступка, как путешествие в мою спальню этой ночью». «Чёрт! Вот он вредина! Чудом ведь не поперхнулась. Слюной!» На самом деле рот мой был пуст, но ему об этом знать не обязательно. «Я же уже отвечала», — выпалила неосознанно. «Я не знаю». «То есть как?» Люпин резко обернулся и смерил меня подозрительным прищуром. «Внушение или гипноз?» «Не думаю». «Моя пятая точка, на которой обычно так и липнут неприятности, в этом мире уж точно, начала непроизвольно ёрзать на стуле». «Но, тем не менее...» Собеседника слушать не захотел, отмахнулся не только фигурально, но и протянул руку, положил ее на мою щеку, пальцами прошелся по краю ушка и волосам. «Странно, но я не чувствую вранья». Наглючая душенька в лице хозяина поместья нахмурилась. «А мысли мои — предатели». Подло покинули черепную коробку и, как назло, не сообщили, когда планируют вернуться. «А я чувствую», — решила намекнуть я на одно стесняющее обстоятельство и даже взгляд свой устремила на его запястье. «Да уж, так и косоглазие заработать можно». «Что же?» — Люпин будто меня не слышал или не понял мои намеки. «Твою руку». Магиус, наконец, смутился и отстранился, перестав сверлить меня странным взглядом. Еще через несколько мгновений он нарочито аристократично принялся за еду, демонстрируя мне идеальную осанку и совершенные манеры. Ни одного лишнего движения, даже завидно стало. И тем не менее выдохнула от облегчения. Правда, хотела я того или нет, но создала себе проблему на ровном месте, стоило лишь чуточку ослабить бдительность. «А что бы ты предпринял, если бы узнал, будто я не та, за кого себя вдаю?» — слетело с языка. «Да, мое правдоробство во всей красе, будь оно неладно. Ты и так долгое время выдавала себя за мою кошку. Не находишь это странным?» «В какой-то степени», — ответила я неуверенно и потому неопределенно. «Зачем ты это сделала?» И снова Ван Роуз ко мне обернулся и уставился во все глаза. «Неужели тебе так сложно признаться? Неужели обязательно мучить меня и дальше?» Пальцы душеньки так трогательно смяли салфетку, которую он секунду до того сдернул и кинул на стол рядом с все еще пустой тарелкой. «Да, каюсь. Мне стало его жаль, поэтому призналась честно. Все дело в том, что я не Эстебана Криди. И что бы вы думали? Правильно, он мне не поверил», — фыркнул и отвернулся, скрестив руки на груди. «А вот чего не ожидала, так это ворчливого. По-видимому, все напрасно, и я пытаюсь подковать хромую лошадь». «Что-что?» — изумилась я. «Как ты меня обозвал? Лошадью?» Я буквально вознегодовала, Вся такая надулась, засверкала очами, голубыми-голубыми, цвета океанских лазурных вод. «Да нет же!» — Люпин вздохнул, оборачиваясь. «Я имел в виду иное». Он посмотрел на меня, как на глупую, несмышленную девочку, словно мне какие-то 10-12 лет. А это, увы, обидело еще больше. «Подумаешь, велика проблема», — прикинулась кошкой. «Можно подумать, у меня был выбор», — продолжила кипятиться я. «И вообще, я тут тайны, понимаешь ли, раскрываю, а мне не верят и еще кобылы обзывают. Хамство — самое натуральное». «Знаешь», — Магиус вдруг нахмурился и сменил снисходительную мину на озадаченную гримасу. «После подобного поведения, мне кажется, я начинаю тебе верить». Он слегка придвинулся, скрипнув стулом, и снова выпучил глаза, будто досконально исследовал каждый миллиметр моего лица. «Честно признаюсь, ранее я уделял тебе, то есть, допустим, Эстебане, не так много внимания, чтобы мне было с чем сравнивать сейчас», — задумчиво проронил наглый красавчик напротив. «И что же ты говоришь? Ты не она? А кто тогда?» Губы его искривились в легкой усмешке. И снова я не удержалась, выпалила с досадой. «Больше я ничего не скажу. Нет уж. Вначале извинись или поясни, что ты имел в виду. Не то...» Мой крик возмущения застрял где-то в горле, и я ощутила на себе все прелести магического воздействия, завязавшего мой острый язычок узлом. «Ох, прости». Женишок Эстебана вздохнул и расколдовал меня в следующий миг. Действовал инстинктивно. Магиус посмотрел на меня так, словно реально раскаивался. «Что это сейчас было?» «Это... молчанка», — выдавил из себя самый настоящий чародей, о чем я как-то подзабыла. «Да, кстати, он-то мне и нужен. Быть может, он мне поможет вернуться в свой реальный мир, если Марио не смог. У этого-то сил много, судя по штукам, которые он вытворяет». «Миленький, Люшек, выручай!» Я подалась вперед и руками накрыла его ладони. «Мне нужно попасть обратно в свой мир. Может быть, мы друг другу поможем, а?» Легкая озадаченность претендентов-спасителя сменилась ошарашенностью последней степени из всех возможных. Но я не унывала, продолжая пояснять недостающее. «Понимаешь, все дело в том, что у меня был кот. Марио его зовут. Шкодливый поганец. Цветы мамины погрыз и горшков поразбивал не счесть. Но не суть. Значит, он меня спас, когда я в своем мире попала в ДТП». «ДТП?» — переспросил Ван Роуз еле слышно. «Да, да. А, дорожно-транспортное происшествие. Так вот, понимаешь, Марио переместил меня в этот мир в тело плешивой кошки. А тут мясник орать начал, но я и выскочила из-под лавки. Сама немного офигела от произошедшего. Ты же помнишь, как я то на задних лапах, то на передних скакала, да?» «Кажется, припоминаю», — медленно протянул Магиус. Взгляд его стал угрожающе непроницаемым, а лицо приобрело каменное выражение. Но я не сдавалась, решив уж выдать, так выдать. «Так вот», — повторила я коронное. «Потом ты меня принес домой, начал лапы мыть и нашел брошку в моих, во мне, короче. За это, конечно, спасибо, но Марио сказал, что он бы и сам занялся моим лечением, если бы мясник не завопил, и ты меня не сцапал. А ночью, я так понимаю, было полнолуние, и ты сменила кошачью форму на человеческую, лежа в моей постели?» Кажется, до одного тугодума наконец дошло. «Ура, ура!» Правда, рано обрадовалась, ведь в ответ на мои рьяные кивки Алёшечка приказал грозно. «Поднимайся!» Я слегка смутилась и совсем не слегка испугалась. Точнее, очень испугалась, но виду не подала. Встала со стула. «Мы идем к моему протектосу». «Кому и зачем?» Кажется, теперь я начинаю верить в версию с внушением и промывкой мозгов, которую недавно высказал студент Вулфси. «Да нет же!» — взвыла я, кривясь от досады. «Нет!» Но, увы, мой рот закрылся, и язык прилип к небу. Алёшечка только и бросил. «Думаю, пока что тебе лучше помолчать». «Вот же гад, а!» Глава 20. Не Эстебана Криди. Казалось бы, я была одета, красиво причесана, даже перчатки нацепила. Про неудобный корсет, навязанный Лилией, вообще молчу. Буквально. Кстати, да, выбора у меня особого не было. Правда, могла немного помычать, повыть или, например, поиздавать булькающие звуки горлом. Но альтернатива нормальному разговору так себе, согласитесь? Так вот, к чему это я? В общем, грудь моя и так не маленькая, что не могло не радовать, теперь будто подросла минимум на размер, и потому довольно смело выглядывала из выреза платья-рубашки, как его обзвала сестричка этого монстра. Нет, до вульгарщины, конечно, далеко, но аппетит у кое-кого явно пробуждала. По крайней мере, когда мы с Люшечкой и Недушечкой спешили по проспекту мимо праздно шатающихся от лавки к лавке прохожих в костюмах, фраках, пышных платьях, перчатках, шляпках, повязанных атласными лентами под подбородками, то на нас двоих, откровенно говоря, пялились все без исключения. А мужчины так и вовсе провожали взглядами, не реагируя на досадные окрики своих спутниц. К слову, когда ректору порядком надоело столь поголовное внимание, то он сбавил темп и взял меня под локоть, точнее, перестал тащить за собой словно прицеп за руку и, соответственно, стискивать мою ладонь пальцами. «Поспешим», — проворчал он недовольно, глянув в сторону башни с часами. Не Биг Бен, увы, но некоторое сходство все-таки имелось. Одно отрадно, хоть какие-то механизмы у них здесь есть. Но вот что странно, часы в наличии, а машин нет. Потому как сейчас мы проходили мимо очередной, скажем так, кривовато припаркованной кареты и фыркающей во все стороны лошадки. Не знаю, что конкретно произошло за те секунды, которые отделяли меня от довольно болезненного и не менее досадного казуса, но в последний момент Лю дернул меня на себя, прижал и не позволил ретивой кобыле куснуть за плечо, как эта проказница изначально планировала. «Что же это такое?» — вознегодовал Магиус вместо меня. А я вначале порозовела щеками, ощущая все прелести сильных мужских объятий, и только после этого, вернувшись из мира грез в реальный мир, подняла негодующий взгляд на этого засранца. Наверняка он все это намеренно подстроил. Но искреннее негодование, отразившееся на его лице, слегка поубавило мой пыл, и мычать я не стала. «Возмутительно», — выдала я. «Сама от себя не ожидала». «Ха! Неужели он снял с меня заклинание молчания, или же срок его действия истек? Впрочем, не суть». Но Люпин с какой-то радости лишь сильнее удивился. «Быть не может. Неужели ты сама сняла мое заклинание?» «Я?» — проронила в ответ. И вместе с этим заметила боковым зрением маленький черный силуэт, быстро юркнувший в темную подворотню. «Хм!» — громко хмыкнул Магиус. Рисковать своей полноценностью я не стала, решив лишний раз его не раздражать. Лишь выставила руки перед собой и попыталась отстраниться. Лошадь, кстати, сейчас стояла и безразлично созерцала мир черными, как смоль, глазками. Не фыркала, не переминалась с ноги на ногу, спокойно дожидаясь хозяина, кучера там, пассажиров или всех вместе взятых. «Чудеса?» «Не то слово», — поддакнул Люшечка и снова поторопил. «Поспешим». «Да, да», — проворчала я мысленно. «Протектос прямо ждет, не дождется нашей встречи». На последнее, кстати, я очень даже надеялась, что его под конец дня не окажется на месте, хотя до вечера еще далеко. Но в этом плане я довольно везучая. Однако нет. Нырнув под арку, несколько секунд спустя мы очутились в маленьком квадратном дворике, окруженном со всех сторон трехэтажными строениями с прямоугольными окнами, и подошли прямо к крыльцу очаровательного домика. Металлический массивный кнокер в форме львиной пасти с колечком, торчащий из двери на уровне моих глаз, гостеприимно встречал посетителей этого самого Протектоса. Оказалось, мы приперлись к нему домой. Спутник мой громко постучал. Один раз, второй, третий. «Люпин?» — изумился лысоватый, но все таки довольно импозантный старичок в клетчатом костюме, глядя на нас сквозь окно рядом с дверью. «Что вы здесь делаете?» «У меня срочное дело», — буркнул в ответ Магиус, переведя на меня многозначительный взгляд. Секунду посомневавшись, доктор Мозгоправ вздохнул и отправился нам открывать. Раздались громкие щелчки, множество скрипов, шарканье тапочек, стоны половиц и даже хруст крошек под ногами идущего, прежде чем дверь перед нами отворилась нараспашку. «Вообще-то я не принимаю пациентов у себя в комнатах. Скажем так, разделяю работу и личную жизнь». «Да, я это знаю», — уверенно бросил Магиус. «Но, как я уже говорил, случай исключительный. И если вы дадите нам несколько минут, то сами в этом убедитесь». «Что ж», — на секунду мне почудилось во взгляде этого ученого ума самое настоящее животное любопытство. Прямо как у Винсента. Вздрогнула, поежилась и затравленно посмотрела на моего, по всей видимости, палача. Хотя, может быть, все обойдется, да? На крайний случай Марио подыщет мне новое тело. Надеюсь только, что его силуэт мне не почудился. И это не игра моего воспаленного воображения, а мой спаситель действительно бродит где-то рядом. «Проходите», — пригласил нас хозяин комнаты на первом этаже, он же Бифтон фон Райер, доктор Протекта с какой-то там Академии наук. И прочее, прочее. На последнем звании, когда он представлялся, впуская нас к себе домой, я, если честно, начала зевать. Уютненькое жилище зажиточного горожанина встречало своим милым убранством. В доме чувствовалась женская рука. то тут, то там под вазонами с цветами лежали вязаные и накрахмаленные салфеточки. Да и цветные шторки на дверных проемах выглядели рукотворно. Явно прочитав мои мысли, Бифтон усмехнулся и пояснил. «Моя мама виртуозная рукодельница». Я изумленно на него воззрилась. «А миссис фон Райер?» «Я, увы, холост», — доктор Протектес вздохнул. «Моя склонность к излишнему анализаторству чувственной составляющей отношений мало нравится прекрасным представительницам женской половины Тейзина». Люпин тактично промолчал, стоя посреди просторного холла, как какой-то столб. «Итак», — хитренько воззрился на меня Бифтон, — «вы и есть знаменитая Эстебана Криди?» «В том-то и проблема. Она утверждает, что она не эста». Глаза фон Райера повылезали бы из орбит, если б физиология позволила. Более того, он слегка пошатнулся, но быстро совладал со своими эмоциями и хищно улыбнулся, устояв на месте. «Хм, все интереснее и интереснее. Что еще вы нам поведаете, мисс не Эстебана Криди?» «Я вам поведаю то же, что и ему», — многозначительно начала я. Но, заметив, как глаза Протектеса сверкнули магией, испугалась и замолчала. «Ну-ну, продолжайте. Я лишь хочу быть уверенным, что вы не врете, только и всего». «Что ж», — выдохнула и расслабилась. «В том мире, где я попала в ДТП...» «ДТП?» — Бифтон нахмурил брови. Проинформированный лично мной Люпин пояснил. «Дорожно-трансовое приключение». «Приключение? Трансовое?» «Дорожно-транспортное», — недовольно поправила я. Так и хотелось вживую изобразить смайлик, тот, где огромная ладонь с досадой шлепает по лицу вздыхающего кругляша. Но, думаю, эти точно не поймут. Вдруг еще и колдовать начнут. «Не, не нужно мне такое». «Это как?» Теперь на мою интересную во всех планах персону воззрелись оба. «Ну, понимаете, когда одна машина врезается в другую и страдают люди». «А люди страдают на дороге?» Я помахала ладошкой в воздухе, не совсем соглашаясь, но и не отказываясь от подобной интерпретации. «Могло быть и хуже». «Что ж, допустим», — поторопил меня фон Райер. «И что дальше? Вы пострадали на дороге?» «Можно сказать и так». «И что же потом произошло?» «А вот это вам лучше скажет мой кот, Марио». «А у нее есть кот?» Бифтон недоуменно обратился к Люпину. Тот лишь пожал плечами. «Говорю же», — вознегодовала я. «Мой кот спас меня и перенес мою душу в другой мир, в тело бусинки». «Бусинки?» Бифтон, казалось, прочно обосновался в тупике, потому как, ну, очень сильно нахмурился. «Это она про ту самую Бусю, мою кошку», — говорит. «А-а-а!» Протектес посветлел лицом и даже в ладоши хлопнул. «Точно ведь!» Под потолком вдруг зажглись свечи, и я вздрогнула. «Ой, совсем забыл про звуковую магию», — проворчал доктор. «Волшебника заказывал себе из домочаров. Вот пришел и намострячил всякие новшества. До сих пор не привыкну». «Хм, а у меня все по старинке», — задумчиво проронил Лю. Но тут оба вновь повернули головы в мою сторону, перестав пялиться на потолок и зажженные свечи в канделябрах. «Так вот», — продолжила я с легкой улыбкой. «Судя по всему, даже здесь есть коммунальные службы или нечто похожее. Не знаю, почему, но эта мысль развеселила и придала уверенности в себе. Наверняка и бюрократия тоже имеется». И, тем не менее, продолжила рассказывать. Я выскочила из лавки и запрыгала на месте, а Лю меня подхватил на ручки... «Кто-кто?» Магиус скрипнул зубами и недовольно буркнул. «Видимо, это мое сокращенное имя». «А что, тебе можно называть меня сокращенно от Эстебаны, а мне нет? Или тебя конкретно Лю не устраивает?» — закономерно уточнила я. «Тогда, может быть, Пиня? Пиник?» «Так-так, не отвлекайтесь. Бифтон решил нас прервать, пока мы не договорились до хорошенького. Люпин подхватил вас на руки, и что дальше было?» Нехотя, под сверлящими взглядами обоих, пришлось продолжить. «Что-что? Он принес меня домой и начал мыть». «Как?» — Бифтон опешил и словно окосел в одночасье. «Мыть? Своими руками?» «Да, мыть. В тазу, в холле поместья. Нет, я, конечно, пыталась убежать, но он меня поймал. Правда, при этом растянулся на полу в луже воды». «Она тогда была кошкой!» — воскликнул герой всех этих событий. «Ах, кошкой!» Бифтон словно успокоился. «Да, а вы что себе подумали?» — подозрительно сощурилась я. «И до меня начало доходить». «Подождите, вы подумали, будто я стала бы терпеть все эти измывательства над собой, будучи человеком?» «Хватит!» — зло бросил закипающий Лёшечка. «Хватит говорить двусмысленные вещи и позорить мою честь и достоинство». «Ой, Это я ещё про его голый торс не рассказала. Злорадно подбросила я углей в пылающий огонь лютого негодования. Казалось, ещё немного, и напыщенный маг взорвётся, потому как пар из ушей уже вот-вот с минуту на минуту обещался повалить густым клубящимся туманом. Как ни странно, но Бифтон больше расспрашивать не стал. За всё то время, пока я мысленно потешалась над негодованием моего «женишка», Протектос подкрался сзади и приложил руки к моим вискам. «Что ж, я лучше попробую старым дедовским методом», — проронил он негромко, заставляя вздрогнуть. «Не пугайтесь, больно не будет». Собственно, я и не успела испугаться, потому что в следующий миг профессор Академии наук, или кто он там, отдёрнул руки и отшатнулся. «Так это всё... и там про дорожно-транс и код?» «Да?» — начал твердить он что-то бессвязное. «Ох, запи... записать? Да? Записать надо». Словно какой-то полоумный, Протектос посмотрел на меня сумасшедшим взглядом и неприятно хихикнул. «Ага, вот он, пациент в дурку найден. Эх, жалко его, не хотела я человека доводить». Резво развернувшись, он бросился в правую дверь, за которой виднелся длинный узкий коридор. Недовольно пробасил Люшечка, причудливо заломив бровки. «Профессор?» Но тот ему не ответил. Дверь со скрипом закрылась за его спиной, а я многозначительно хмыкнула, сказав коронное. «Я же говорила?» «Вот, блин, тетеря болтливая. Нет бы промолчать, а? Теперь я привлекла ещё больше внимания этого напыщенного, сурового и временами непонятного мистера. Я всё контролирую, однако сейчас ни хрена не понимаю, что же такое происходит». «И?» — разродился он умной мыслью. «Чем это ты его так удивила? Поведаешь?» «Ой, тут без 100 грамм не обойтись», — проворчала я, припоминая дедовские речи за столом. «Иначе тебя так же перекосит, как только ты услышишь всё, что я тебе расскажу». «Без 100 грамм чего?» Лю закономерно не понял шутку. «Ну да, куда ему понять иномирные бородатые скабрёзности? А без 100 грамм горячительного напитка?» Решила завуалировать я беленькую жидкость, которую здесь, возможно, ещё не изобрели. «Это ты меня так приглашаешь на свидание?» Невероятно несмышлённый представитель мужского населения проявил просто чудеса эрудиции. Не дожидаясь ответа, он соблазнительно улыбнулся и проронил негромко. «Если это позволит скорее тебя понять, то я готов проявить некоторые интересы и такт. Однако же хотелось бы ответные услуги». «М-м-м», заинтригованная игрой его раскосах, таких чёрных-чёрных глаз с лёгким зелёным свечением в глубине, я была готова согласиться сейчас на что угодно. Даже на поцелуй. А расстояние между нами тем временем очень быстро сокращалось, и я никак не могла понять, то ли это мои старания, то ли его. Может быть, даже наше обоюдное стремление к друг другу стало результатом этих лёгких объятий и тихого. Но перед тем я хочу попробовать прочитать твои мысли. Магиус Люпин, этакая зараза из всех возможных зараз, вместо поцелуя обнял моё лицо ладонями и согнул указательные пальцы, ощупывая виски. Глаза его закрылись, манящие губы сейчас были плотно сомкнуты. И, широко распахнув очи, этот паразит отшатываться не стал. «Не-а!» — он ухмыльнулся и всё-таки меня поцеловал, легонько, еле касаясь. И тот же миг злорадно порадовал. «Так и знал, что я интересен тебе как мужчина». «Подожди!» — вымолвила я ошарашенно. «А как же...» «Что, ДТП?» Улыбка этого гада стала запредельной. Я ещё не совсем выжила из ума, чтобы пытаться повторять за профессионалом своего дела. «Это он Бифтона имел в виду, что ли?» «Ну тогда...» Ещё одна растерянная фраза за моим авторством. «Я лишь прочёл твои эмоции и мысли, промелькнувшие перед глазами. Думал, наткнусь на что-то о гоблине. Броши, почую страх. Но там лишь мысли... как бы приличнее выразиться. Всё. Дальше моё терпение лопнуло, я замахнулась и шлёпнула ладонью по его плечу. «Ты хам! Вот ты кто! И я...» «Да, я разрешения своего не давала читать мои мысли. Это всё ты виноват. Нечего было подкрадываться ко мне и так соблазнительно улыбаться». В его взгляде промелькнула досада, а улыбка сползла с лица. Смутившись, Магиус слегка отшатнулся и проронил извинительно растерянно. «Но я лишь сделал то, чего хотела ты. Я ведь это увидел. Отчётливо. Или вообразил себе всякое?» В комнате повисла неловкая пауза. Я подбоченилась и негодующе сверлила Люшечку сердитым взглядом. Бедный ректор, казалось, сутулился и даже как-то поник. «Не суть. Язык так и жгло отыграться за его недальновидный поступок. Нет, не поцелуй, а нахальную усмешку после него. Однако нас прервали. Внезапно вернувшийся доктор Протектос решил обозначить свое присутствие легким покашливанием. «Кхм-кхм. Прошу прощения, мистер Ван Роуз. Мисс Криди?» «Да», — ответили мы одновременно, оборачиваясь к нему, стоящему в проходе коридора. «Я, стал сумбурно разбирать свои старые записи, стараясь ничего не забыть, и вспомнил кое о чем. Вопрос, который так и остался для меня без ответа. А вот теперь я действительно слегка испугалась, потому как если он начнет расспрашивать, то я и соврать не смогу, и отмолчаться вряд ли получится. Однако же виду не подала. Стою дальше и сурово взираю на этот мир глазами дочери великого и ужасного магистра Темного Ордена. Если вы из другого мира и помните себя только с момента перемещения в тот миг, когда вас под лавкой обнаружил мясник, а точнее его жена, то... То, — повторил Люпин, — то что же случилось со Стебаной Криди, настоящей? Ведь вы сейчас находитесь в ее теле, не так ли? И с какого это момента жизни она вдруг стала лунным оборотнем? Ведь род Криди, насколько мне известно, чистокровный, человеческий, без примесей эльфов, драконов, оборотней разных видов. В общем, не суть. «Не знаю», — честно призналась я и пожала плечами. «Удивительно, но мне поверили». «Да, загадка», — задумчиво проронил доктор Протектос, поднеся ко рту самое настоящее перо, по-моему, гусиное, но утверждать не возьмусь. «Ладно, что ж, не смею вас отвлекать от выяснения отношений. Об одном попрошу, уважаемый Люпин, в следующий раз воздержитесь от посещения моего дома в обеденный перерыв, который, к сожалению, уже истек. Тем более, что мне пора возвращаться обратно в рабочий кабинет, поэтому...» Доктор тактично намекнул, чтобы мы ушли. К слову, Люпин чинно и важно кивнул, а дальше зачем-то полез в карман, чем немало удивил. Меня, во всяком случае. «Я хотел бы возместить ущерб, причиненный вашей репутации из-за недавней отмены сеанса». «Что вы, мистер Ван Роуз, вы предоставили моей страждущей душе столько пищи для размышления? Мне впору приплачивать вам за подобные визиты. Однако же я привык разделять личную жизнь и работу и живу по такому принципу уже добрых 45 с хвостиком лет. Не хотелось бы даже ради вас изменять своим убеждениям». «Понимаю». Магиус в очередной раз кивнул и снова подхватил меня под локоть. «Что ж, тогда мы вас незамедлительно покинем». Далее события развивались столь стремительно и неясно, словно реальность размылась перед глазами. Оглянуться не успела, как мы вновь нырнули в тень, запланившую комнату в один миг, и в очередной раз вылезли из зеркала в его спальне. «Мыло-мочало, начиная сначала», — сорвалось у меня с языка сразу же, как только я очухалась после такой стремительной смены места дислокации. «Что-что?» «Ничего», — буркнула я в ответ, отдергивая руку. «Зачем мы снова вернулись в спальню? Неужели нельзя было по-человечески покинуть дом мозгоправа через парадную дверь?» Жаль, что сейчас в комнате царил интимный полумрак, и я не могла видеть выражение лица моего собеседника. «Подобное поведение мне показалось более разумным», — проронил он после некоторого молчания и не удержался от ехидного. «Однако в следующий раз я обязательно спрошу у тебя совета. Уж будь добр». «И действительно, как я мог такое проглядеть?» — тихонечко проворчал Люпин. «Вы действительно разные. Истебана более молчаливая и грациозная, а ты... ты...» Я заинтригованно воззрилась на тень от его лица. Слабое свечение магических знаков на полу ничуть мне не помогало. «М-м-м», — подтолкнула я продолжить. «Интересное. То ли обозвал, то ли похвалил меня он. Будем надеяться, в хорошем смысле этого слова». «А вот именно. Остается только надеяться», — порадовал женишок. «Ладно, констатирую временную ничью и предлагаю разойтись по углам, пока я не вызвала в тебе непреодолимое желание меня убить». «Что-что, а убить тебя мне не светит, даже если очень захочу». Снова очередная колкость за авторством душечки Лю. «Твой отец меня с того света достанет». Я имею в виду отец Эстебаны». «Ах, вот как!» «Кажется, я поняла, наконец, причину моего местонахождения подле одного несносного мужчины». «Так я заложница или щит против магистра Криди? Того крикливого старикана? Но мне казалось, ты был сильнее тогда, в коридоре Академии. Или я не права?» «Никому доподлинно неизвестно, насколько силен магистр Криди». Однако же коварства в нем хватит на целое королевство и еще останется в запасе на два соседних. Казалось ли, но Лёшечка вздохнул. По крайней мере, похожий звук я услышала отчетливо. «Что ж, предлагаю мир на благо нам обоим», — констатировала я очевидное. «Поясни». «Я послушно играю роль твоей невесты Эстебаны, пока мы не найдем настоящую дочь магистра Криди. А ты мне подыгрываешь и молчишь о моем иномерном происхождении. Кстати, мозгоправу тоже необходимо попросить не распространяться на наш счет. Здесь проблемы я не вижу. Род Бифтона фон Райера связан врачебной тайной. Однако же я слышала про какие-то записи. Не кажется ли это довольно подозрительным — записывать чужие тайны на бумагу и сообщать об этом пациентам?» «Хм». Сделав пару шагов в сторону, Люпин указал рукой на кресло со словами. «Прошу, садись. Это нужно обдумать не спеша». Дважды мне предлагать не пришлось, тем более ноги и так слегка подкашивались из-за столь стремительного развития событий с моим разоблачением. Дождавшись, когда я, наконец, расположусь рядом с ним через маленький деревянный столик, Люпин тоже опустился в кресло и только после этого порадовал. «Помимо Бифтона, есть одна немаловажная проблема. Завтра состоится внеочередное голосование в Темном Ордене, и меня, скорее всего, сместят с должности ректора. По крайней мере, Элитат собирался это сделать из-за твоего исчезновения. Но я же нашлась, и он это видел. Но магистр не поверил твоему поведению и очень сильно сомневался, ты ли это. То есть партия заранее проиграна? Ты на это намекаешь? Нет, я лишь напоминаю о том, что если ты будешь со мной любезна, а не станешь вести себя как раньше, эгоистично и высокомерно, то окружающие не поверят, что ты — дочь Элитата Криди. И еще один момент не дает мне покоя. «Винсент Вулфси?» — предположила я, вспоминая странное поведение этого студента. Лю промолчал, и потому я продолжила мысль. «Он меня зачем-то преследовал?» «Нет, он преследовал бусинку и...» Люпин резко оборвал себя. «Кажется, припоминаю. Завхоз что-то говорила про магический взрыв в лабораторном корпусе и оборотном тальке, разлетевшемся по стенам аудитории. Я ровным счетом ничего не поняла, и потому решила дать ему высказаться, точнее, не сбивать с мысли. Оказалось, зря, потому как я услышала лишь: «Мне срочно нужно в академию». «А как же планы с моим свадебным платьем?» — напомнила я. «Зачем? Непонятно». «Ах, да. Я пообещал твоему отцу, и если не выполню сказанное, то это покажется ему еще более странным. Что ж, ты права. Придется нам теперь изображать любящую пару и делать все, что положено». Услышав такое, я поперхнулась воздухом. «Нет, моя формулировка мне определенно нравилась больше», — выдавила я из себя, когда откашлялась. «Но суть это не меняет», — сказал, как отрезал Люпин. «Ага, тебе бы еще научиться более вежливому отношению ко мне, иначе на любящего мужчину ты как-то не очень похож». «Не понял. Ты холоден, как айсберг в Северном Ледовитом океане», — решила подсказать я, а в итоге, похоже, не внесла никакой ясности. Но нет, до кое-кого начало доходить. Он схватил меня за руку и начал ей щупать. «А вот и нет. Моя ладонь теплее твоей. Смотри. И не только ладонь». Глупышка из кресла напротив потянул меня на себя, заставляя буквально лечь животом на чайный столик. Зато ладонь моя ощутила кожу его бритой и уже слегка шершавой щеки. «Вот, видишь, это у тебя руки холоднее льда». «Да, тяжелый случай», — проворчала я, роняя подбородок на подлокотник его кресла. «Если продолжишь в том же духе, нам не только не поверят, но и насмех подымут». «И снова это его коронная». «Не понял». «Да-да, куда уж тебе понять дела сердечные». Люпин вздохнул и отпустил мою руку со словами. «Все настолько очевидно?» «Именно так», — не стала врать я. Несколько мучительных секунд я раздумывала, как бы выбраться из этого положения так, чтобы не упасть, пока кое-кто не пришел на выручку. «Доперла до него, понимаешь ли?» «Тебе, наверное, неудобно?» — задумчиво проронил Лю и тотчас подскочил с кресла. «Ах, это я виноват». Его теплые руки схватили меня за талию и потянули вверх, на себя. «Эй!» — невольно взвизгнула я, чувствуя, как женишок обнял меня, ставя на ноги. «А тебе бы не мешало научиться разговаривать как леди», — проворчал этот душечка. Но одно лишь мгновение, когда я подняла на него взгляд, мне почудилось, будто он меня понял и усмехнулся. Однако не уверена. В комнате было темно. Более того, Люпин, едва я встала полной стопой на пол, опустил руки и перестал меня обнимать. Галантное поведение, ухаживание, внимание к своей спутнице, теплые улыбки. Что еще я забыла из перечня необходимой любовной атрибутики, на которую обращают внимание простые смертные? Хм, он это серьезно? Правда? Так легко говорит о подобном, будто о планах почистить зубы. Ну, или сходить в туалет. Вот же сухарь, а? Лично я, например, до сих пор находилась под впечатлением наших обнимашек, хоть и непроизвольных. «Поцелуи на людях», — добавила негромко к сказанному, вспоминая недавние отношения с парнем. Как назло, вспомнив про Димку и наше с ним лобзание на улице под взгляды прохожих, сейчас отчего-то покраснела, понимая, как это было неприлично. И тут до меня дошло. Так Марио говорил это про него? Мол, он окучивал еще троих? «Ах, он козел!» — фыркнула я в губы Лепину. «Так, не поняла, почему это его лицо оказалось так близко?» А Ван Роуз вначале отшатнулся от меня, как от чумной, и только затем переспросил с наездом. «Кто это тут козел?» «Бывший мой», — ляпнула я, не думая. «Бывший?» — изумился жених и закономерно уточнил. «Бывший кто?» «Ох, теперь я уже не знаю. Видимо, просто друг», — начала юлить я, и Люпин это заметил. «А если правду сказать?» «А если правду, то ты вроде бы и не должен этого знать. Ведь я не настоящая Эстебана, значит, и не настоящая невеста. Все честно». «Как-то не очень», — буркнул он, но допытываться не стал. «Уже хорошо. Осталась малость найти путь обратно в свой мир. Да, кстати, за мою помощь в поисках настоящей дочки того крикуна из коридора хочу попросить об одолжении». Люпин промолчал. «Что, даже не спросишь, о каком?» «Нет, кажется, догадываюсь», — порадовал он. «Ты хочешь обратно куда-нибудь в свой мир, к этому бывшему?» На последнем слове Пинчик сделал ощутимый акцент. «Нет, к бывшему я точно не хочу», — фыркнула я и даже поморщилась. «Я лишь хочу обратно в Москву, к родным». «Куда-куда?» «В Москву», — проронила на полном серьезе я, а после поняла. «Да, он же не видел моих мыслей, наверняка не знает. В общем, в свой родной город». «К себе, в свой мир, ты имеешь в виду?» «Ох, какой же он смышленый временами бывает! Прямо не верится, честное слово!» «Да!» — воскликнула я, шагнув к нему. «Да, да! Я всего лишь хочу назад!» «Но, увы, мечтать не вредно!» «Не выйдет!» — буркнул он. «Как, совсем?» «Да, совсем!» «Почему?» «Потому что я не знаю ничего о твоем мире и о том, как кого-либо перемещать куда-либо. А как же эти наши блуждания в темноте через твое зеркало?» «Это другое!» «Ах, это другое, значит?» «Хорошо». Я скрестила руки на груди и насупилась. «Значит, ищи себе другую невесту, а я пошла». Развернулась и действительно пошла на выход из комнаты, но, к сожалению, ее очертания буквально поплыли у меня перед глазами, прежде чем вновь наступила темень кромешная. Глава 21. Подмена. Монотонное пение множества мужских голосов звучало словно сквозь вату, глухо и одновременно неприятно, до дрожи в поджилках. Когда я, наконец, открыла глаза, то не поверила увиденному. Меня каким-то чудом переместило на каменный постамент, окруженный черной непроглядной пропастью. Голова закружилась от страха, и я непроизвольно шагнула назад. Правда, пяткой почувствовала край каменной плиты, на которой стояла, и страшно перепугалась. «Эй!» — вознегодовала я. «Это шутка, что ли? Прекращай ребячиться!» Поначалу подумала, что этот урод в отместку решил поиздеваться надо мной подобным образом. Но нет, если бы. «Наконец-то!» — вскричал кто-то из темноты, когда мужские голоса стихли. «Вот теперь я узнаю мою Эстебану». «Ой, нет, только не он». Кажется, я узнала этот голос. Сощурилась, глядя в темноту, и ничего не увидела. «И как это понимать?» — продолжила я недовольствовать. Поёжилась под испытующим взглядом наверняка моего родителя, из-за которого кожа буквально начала зудеть, и тем не менее добавила к сказанному. «Верните меня назад, а? Ну, пожалуйста». Показалось ли, но кто-то из стоящих в темноте вначале хмыкнул, а после этого закашлялся. Резкая вспышка света под ногами чудом не ослепила. Перед глазами заплясали причудливые неизвестные знаки, как и в спальне Лепина. Оказалось, я все это время стояла на обычном цельном полу, а не на круглой плите, окруженной пропастью. Чудно, не то слово. Неуверенно шагнула вперед и попробовала ближайший значок пальцами ног в чулках. Да, туфли мои наверняка так и остались валяться там, возле кресла душечки Лю. Точно ведь, обычные каменные плиты, и совсем никакой пропасти рядом. «Папа?» — неуверенно позвала я. «Это все ты?» И снова из темноты послышался очередной хмык. Только теперь я, благодаря легкому слабо-желтому свечению, могла различить окружающие меня силуэты людей в шелковых темных балахонах. «Да, это я, дочь. Зачем ты меня сюда при... вызвал?» Я не с первого раза подобрала нужное слово. «У тебя что-то срочное? Мог бы и в гости к Люпину заглянуть». И снова смешки. «Так, спасибо всем. Дальше я сам», — прогудел отец, заставляя вздрогнуть ещё сильнее. «Нет, нет, останьтесь, не уходите», — попыталась я пискляво приказать. Выходило так себе. То тут, то там слышались лёгкие покашливания, и народ действительно стал расходиться в разные стороны, скрываясь в темноте углов огромного пустынного зала без окон. В чём, кстати, я не была уверена, потому что даже светящийся под моими ногами пол не позволял разглядеть хоть чьё-то лицо и уж тем более понять, где я сейчас нахожусь. Едва за последним уходящим силуэтом в балахоне скрипнула невидимая с моего места дверь, отец приблизился и встал рядом со мной. Его холодная рука легла на мой лоб, и я тотчас отшатнулась, помня о Бифтоне и его телесных методах чтения мыслей. «Лихорадки нет», — констатировал неугомонный родитель. «Да, я здорова», — ответила ему и тут же прибавила. «Пока ещё». В уме же договорила. «Если вдруг кому-то не взбредёт в голову меня покалечить». «Что ж», — отец Эстебана недовольно засопел, скрестив руки на груди. «Тогда я хочу выслушать твоё объяснение». «Чего?» — решила я прикинуться дурочкой. «Вот только получится ли?» «Где ты была?» «Я была кошкой», — выпалила правду, помня о рьяной любви к правде у этих треклятых магов, и перехватила инициативу. «Такой ответ устроит?» «Что ж, отец, видимо, остался доволен. Не понимаю я твои методы и цели. Неужели ты действительно решила выйти замуж за Люпина?» «Выходит, что так», — уклонилась я от ответа. «А гоблины тебе зачем? И весь этот цирк с переодеванием? Или...» Отец хохотнул. «Ты решила влюбить в себя сына Ван Роузов и подсунуть ему иллюзиониста, а сама сбежать, да? С тем своим студентиком-оборотнем Вулфси?» «Уф», — мысленно вздохнула я. «Неужели эта Эстебана такая стервозина? Решила обломать одного и сбежать с другим? Хотя, будь я на её месте, могла бы поступить так же или, может быть, даже хуже. Нет, если подумать хорошенько, то я бы выбрала Люпина вместо этого лохматого студента». «Всё не совсем так, папа». Начала была я свою дипломатическую речь. «И для притворения плана в жизнь мне нужно обратно, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — проворчал магистр Криди. «Я давно тебя не видел. Если уж так нужно, то отправь к Ван Роузу-младшему этого, как его, Брыга. Этот идиот всё равно вас не различает. Пусть вот горе-работник и подменит тебя на вечер. А сегодня ты будешь дома со мной. Я хочу услышать во всех подробностях твой план, чтобы хоть чем-то помочь. Одна ты не справишься, я же вижу». «Да. Засада. Подожди, подожди. Брыга меня подменит?» — переспросила я, не понимая, о чём это он. «И кого он назвал идиотом? Да и вообще, что это за чувак, которого дочь магистра Криди решила подсунуть Люшечке?» «Ну да, это же твоя идея задействовать гоблина-иллюзиониста», — недоумевал папенька. Но затем он что-то смекнул и хмыкнул. «А, ты же не знаешь, где они сейчас, да? Я их поймал. Этот ушлый носатый хмырь представлялся тобой в Офринском пабе и даже не заплатил за алкоголь. Памятуя о том, что ты у Люпина в академии, я сразу и смекнул, кто там бесчинствует. Вот, забрал Брыга и его компанию артистов к себе в орден. Допросить. Вдруг он расскажет что-то интересное». «И?» — уперла я руки в боки и стала слушать дальше. Судя по интонации, Криди был слегка смущен. А это значит, мне есть на что обидеться. Точнее, Эсти есть на что обидеться. А мне лишь сделать вид. «Что и?» — переспросил отец. «Так вы его допросили?» — уточнила я, сверля взглядом лицо старика, скрытое за капюшоном. «Да». Папик Эста юлить не стал, признался честно. «Они мне в три глотки пересказали всю байку, которую ты им скормила, про любовь неземную к студентику этому, Вулфсе-оборотню, из-за которого решилась на обман. То-то этот лохматый так рьяно к тебе рвался, когда ты стояла за спиной у сыночка Монди и изображала испуг. Я поначалу взбесился, дочь. Прости, не понял твой замысел. Но теперь я больше не буду на тебя кричать. Обещаю. Ты только посвяти меня в остатки своего плана, и я...» «Нет», — послышалось глухое за нашими спинами. «Большего мне знать и не требуется». «Люпин? Здесь? А вы? Вы омерзительны», — вознегодовал Ван Роуз-младший, заставляя меня искать его взглядом в темноте. «Лю, я...» «Молчи, Эста», — перебил меня отец. «Это наш разговор. Я должен был рано или поздно признаться в содеянном, но всё зашло слишком далеко». «Что зашло слишком далеко?» «Шантаж твоего отца, Люпин. Это всё Раймонд. Он попросил взамен выигрыша сделать мою дочь твоей невестой». Криди громко вздохнул и переступил с ноги на ногу. А я понемногу пятилась и оглядывалась. Нет, я не пыталась сбежать. Я лишь искала в темноте силуэта жениха Эстебана. Зачем, правда, непонятно. Но факт остаётся фактом. Для меня он был важен, так как знал правду обо мне. Вот только что будет теперь, когда эти двое поговорят по душам, я не знала, и потому сильно перепугалась. Хотела перехватить Лю и попросить его уйти, пока они окончательно не рассорились. Но, увы, у меня ничего не получилось. Я его не видела. Совсем. «Нечестно. Твой отец мухлевал», — продолжал тем временем оправдываться Криди. «И всё-таки насчёт Эстебана я был серьёзен, как никогда в жизни. Не думал, что я ей так противен». «Нет», — выкрикнула я, забыв, в каком положении нахожусь. «Ты мне не противен». «Эста», — воскликнул отец, — «что ты опять говоришь? Неужели и Вулфси — это тоже пешка? Но ради чего?» «Я хочу уйти. Папа, я тебе всё объясню позже». И, не выдержав, крикнула громко, как только могла. «Да где же ты, Люпин?» Целую секунду или около того я слышала лишь эхо своего голоса в оглушительной тишине, прежде чем звуки изменились. Теперь я слышала лишь вьюгу за окном и видела лунный свет, лившийся сквозь маленькое квадратное окошко, расположившееся прямо передо мной. Комната, в которой я очутилась в следующий момент, не была похожа ни на одну, виденную ранее. А ещё, конечно, собачий холод сковал всё моё тело, заставляя зябнуть в один миг. Деревянные доски пола были ледяными и заставляли прыгать на месте, чтобы хоть как-то согреться. «Да, прости, забыл», — услышала я из тёмного угла, в котором обнаружился виновник происходящего. Сняв с себя шерстяной плащ, он накинул его мне на плечи и подхватил на руки мою мёрзнущую тушку. «Посиди пока здесь». Меня водрузили в не менее ледяное кресло, старое и слегка потёртое. «Мы на севере Кундуса. Это мой охотничий домик. Здесь я отдыхаю от городской суеты». Продолжал оправдываться душечка Лю. А я только сейчас смогла наконец увидеть его лицо. Невозмутимое, идеально красивое. В лунном свете его кожа и вовсе казалась серебристой, а длинные чёрные пряди волос, выбившиеся из хвоста, блестели и переливались голубыми бликами. «Поразительно», — проронила я, заворожённо следя за его сноровистыми движениями. Точнее, за тем, как он своими руками ворошит поленья в камине, не пользуясь кочергой. Ещё некоторое время ему потребовалось, чтобы убедиться в идеальном расположении дров, а уже затем раздался негромкий щелчок, и жёлтые цвета разгорающегося огонька озарили комнату. Воздух стал нагреваться, а лёгкий дымок — щекотать ноздри. «М?» — Люпин вопросительно обернулся ко мне. «Всё это поразительно», — оправдалась я. «Как вообще магистр Криди смог меня своровать у тебя из комнаты? И зачем ты явился? Но главное, что будет теперь?» «О, сразу столько вопросов!» Ректор нахмурился, невольно вызывая во мне улыбку. «Что ж, по поводу воровства. Я позволил этому произойти, отчётливо понимая, что так или иначе Летат попытается тебя забрать». Я невольно засмотрелась на белоснежную рубашку его костюма, сейчас испачканную на рукаве, о чём решила тактично промолчать, иначе этого чистюля наверняка удар хватит. «Зачем?» — уточнила я, когда опомнилась. Перевела взгляд в начале настоящий рядом деревянный прямоугольный стол, самый обычный, неаккуратно сбитый из досок и даже скатертью не накрытый, а уже затем стала разглядывать и остальную комнату, больше похожую на какие-нибудь хоромы из глубинки. Вон вдалеке виднеется побелённая печка, вон перина на деревянной кровати. Кстати, одна, накрытая цветным покрывалом. А вон висящий на стене ковёр. «Мы точно не в Россию попали, нет?» «Что? Зачем?» — Люпин удивился. «Я же уже объяснил, что когда ты собралась покинуть спальню, я почувствовал внешнее вмешательство в защитный контур моей комнаты, отследил источник и ослабил магию. Иными словами, позволил тебя забрать, а сам с небольшим запозданием отправился следом». «То есть ты использовал меня как приманку, чтобы выудить информацию из магистра Криди? Я так понимаю?» «Нет, не совсем». И снова Люпин нахмурился. «Я лишь хотел посмотреть, что он предпримет. И решил рискнуть мной? Ведь я же не Эстебана, или ты забыл? Вот она, причина обидеться. Но почему же мне никак не удавалось как следует на него разозлиться, а?» «Я это прекрасно понимаю, потому и вмешался». Мой, оказывается, спаситель вздохнул, поднимаясь с корточек. «Комната сейчас прогреется, можешь ложиться спать, а я пойду поищу остатки припасов нам на ужин, если ты голодна». «Что?» И снова я отличилась. «Ужин? Так мы здесь останемся?» «Мы?» «Да», — выпалила я вначале, а уже после слегка смутилась. «То есть ты хочешь оставить меня здесь одну? А ты хочешь, чтобы я остался и провёл с тобой ночь?» В его взгляде отразилось искреннее изумление, прежде чем я осознала, о чём собиралась попросить. Не поняла, как это случилось, но я вновь стала уменьшаться и менять форму. В общем, обратилась кошкой, запутываясь в ворохе одежды. В очередной раз. «Эх, Эста, Эста, — укорил меня женишок. «Какая же ты хитрая! Как только разговор заходит в интересную сторону, ты или сбегаешь, или вон в кошку превращаешься. А у меня здесь, между прочим, нет оборотного талька». «Мяу?» — непонятно, что ответила я. «Просто порыв. Просто мяу». «Ладно, я сейчас вернусь. Мне еще нужно поговорить со своим отцом. Пускай сам разбирается с магистром Криди и со всем, что он заварил. Свадьбы, скорее всего, не будет. Поэтому играть в любовные отношения смысла не вижу. Останется только решить вопрос с гоблинами и брошью. Да и Вулфи бы еще заставить держаться от тебя подальше. Ты же не собираешься с ним сбегать?» Пока он это говорил, я отчаянно вылезала из вороха одежды и никак не могла справиться. «Мрмяу!» Недовольно мявкнула я, желая хотя бы увидеть лицо Люпина, прежде чем он уйдет и оставит меня здесь. Хозяин мой, кстати, зажалился. Подошел и помог мне, наконец, выбраться, подхватывая на руки. С улыбкой на губах он легонько погладил меня по голове и за ушком одним лишь указательным пальчиком. Его ласковый взгляд, которым он смотрел на меня сейчас, растрогал до глубины души, и я непроизвольно заурчала. Было так приятно и тепло у него на ручках. Но с легким вздохом он опустил меня обратно на кресло и отправился в темный угол, наверняка собираясь уходить. «Мяу!» — раскулила я жалобно. Вообще хотела попросить не оставлять меня здесь. Лю, видимо, понял мой посыл, обернулся с легкой улыбкой на губах и, прежде чем ступить в тень и исчезнуть, проронил негромко. «Я вернусь». Все, на том и окончился наш разговор, а я укорила себя за трусость. И вообще, почему это я снова стала кошкой? Кто мне скажет? Увы, делать нечего. Устроилась поудобнее в ворохе одежды, свернулась калачиком и стала слушать убаюкивающий треск огня и завывающую метель за окном. Заметить не успела, как веки мои отяжелели, и я уснула, сама того не желая. Глава 22. Марио. Темный-темный рабочий квартал столицы Тейзина сегодня был залит ярким лунным светом. Брусчатка блестела, подсвеченная тусклыми белыми лучами. Сточная канава источала ароматные запахи. Крысы и мыши сегодня пировали в доках, точнее, в трюмах пришедшего торгового корабля. И потому на улице бакалейщиков сейчас было ни души. Или, правильнее сказать, ни человека. Ведь одна неприкаянная душонка бедняжки все таки металась из угла в угол, от лавки к лавке, переворачивала мусорные ведра, цветочные горшки, проходила сквозь стены и пыталась вселиться в какое-нибудь домашнее животное или же скотину с подворья. Но в этот раз она вела себя немного иначе. В этот раз душа, лишённая тела, улетала от преследователя, черного кота по имени Марио. «Вот же неугомонная, строптивая девица!» — ворчал он мысленно, отпрыгивая в сторону, чтобы его не окатило помоями из кухонного ведра. «Эй, дамочка, я для вашего же блага за вами бегаю!» Вопреки запрету, кот не выдержал, крикнув человеческим голосом. «Да угомонись ты и послушай!» «Слушать?» — белое облачко замерло в воздухе. «Что такое слушать? И что такое дамочка?» Юный тоненький голосок эхом прокатился по улице, отражаясь от стены окон зданий рабочего квартала. Где-то вдалеке раздался протяжный скрип дверных петель, и желтые лучи из домашнего очага брызнули на булыжник маленьким островком света. «О, вот и Юрген выносит ночной горшок. Мне нужно спешить, иначе не успею». Марио недоуменно мотнул головой, снимая с себя легкое оцепенение от осознания. «Она безумна. Что-то лишило ее разума». «Иначе не успеешь?» — переспросил кот у души Эстебана Криди, настоящей владелицы тела, в котором сейчас поселилась Ольга Сопкина. «Мне нужно ему отомстить», — доверительно прошептала белое облачко. «Но ради темнейшей Сакуды, за что?» — изумился Марио. «Его собака облаяла меня на днях, не позволяя войти в дом», — призналась неприкаянная душа на полном серьезе. «А хозяин несет ответственность за своих животных, не так ли?» «Да, это так», — согласился Марио, радуясь остаткам разумности у своей собеседницы. «Но его бульдог был в своем праве. Дом Юргена — его территория, а ты была незваным гостем, поэтому он тебя прогнал». «Но как он посмел? На меня, дочь великого магистра Криди, лаять?» В тоненьком глазке настоящей Эсты послышались визжащие нотки. «Я...» И она замолчала, по-прежнему не двигаясь с места. Кажется, девушка потеряла мысль. Но, увы, оказалось, что она лишь пыталась справиться с накатившими эфемерными слезами. «Я хочу домой, к папе. Я уже ничего не понимаю. Сколько мне еще скитаться по этому треклятому городу? Но главное, кто сейчас обитает в моем теле? Какая тварь заняла мое место? Жаль, Василютка ее так и не укусила. Я так разозлилась, когда увидела их с этим монстром вместе, вселилась в лошадь и не достала эту гадину. Жаль. Да, очень жаль. «Ты потеряла свое жизнесто», — проворчал Марио. «Иначе бы твоя душа не покинула тело, которое заняли, едва ты сдалась и решила умереть». «Но я не сдавалась. Я вообще мало что помню об этом». «Жаль», — проворчал Марио, дернув хвостом из-за растущего раздражения. «Думал, хоть ты мне расскажешь, что же там случилось под лавкой. И зачем ты проглотила опаловую брошь, которая тебя и убила?» «Что? Брошь? Подарок?» — изумилась девушка. «Я, кажется, видела что-то». «Гоблины, да. Это у них я видела брошь, которую подарил ненавистный Люпин. Не думала, что этот монстр способен делать такие широкие жесты». «Зачем?» — напомнил об изначальном вопросе Марио. «Я не помню», — честно призналась Эста. «Ладно уж, идем за мной. Я помогу тебе и верну твоему папочке». «Правда?» — душа несчастной проплыла по воздуху к черному коту с беленьким воротничком-пятнышком. «Ты обещаешь?» «Да. За этим я за тобой гонялся уже не один день», — проворчал кот. А в уме добавил, что из-за нарушения запрета на разговоры с людьми наяву богиня наверняка опять отошлет его в другой мир. Но перед тем он должен довести до конца хоть одно доброе дело. Иначе Ольга никогда его не простит. А это его заботило сильнее, чем очередное брюзжание Кашкарии. Глава 23. Интересная ночевка. И снова я увидела в своих снах эту вредненькую маленькую девочку, которая мучила меня в позапрошлом сновидении. Только в этот раз она была не в платье, а в меховой шубке. Более того, почему-то не играла со мной, а шла мне навстречу вместе с каким-то юношей, держась за его руку красненькой перчаткой. Бежевый помпон на ее коричневой меховой шапочке покачивался в такт ходьбе. Выглядело довольно умилительно, но, к сожалению, увиденное радости не прибавляло. Почему? Непонятно. Может быть, потому что я сидела чуточку в стороне и видела их лица? Молодой на вид мужчина с каштановыми, слегка вьющимися волосами, зачесанными назад этакой волной, был хмур и все время что-то ей внушал. «Но я хочу этот торт!» — возмущалась она, топнув ножкой. Носик ее интересно сморщился, и я все вспомнила. «Да это же я в детстве! Я знаю эти сапожки и этот пустырь между советскими панельными домами в Подольске, которые уже давно застроили высотками. Мы с родителями иногда выбирались из Москвы на уикенд навестить родственников, маминого брата, и заодно покататься на лыжах. Точнее, они катались, а со мной нянчился взрослый племянник». «Да», — вздохнула и поморщилась, так же, как и моя копия в молодости. «Алик вел меня домой, потому что я раскапризничалась в магазине. От конфет отказалась, а на торт ему не хватало». «Ага, сейчас я не только стишки Пушкина вспомнить смогла бы, а вот и о детстве память освежила». И все-таки Димка Кобель. Как я не замечала, что он умудрялся мутить еще с тремя. Или Марио гаденыш наврал. В этот самый миг какой-то шорох заставил меня выплыть из своего странного сновидения на поверхность сознания и слегка приподнять века. О, Люпин вернулся. Одежду принес теплую, свалил ее на стол рядом с креслом, да и сам приоделся. Как интересно, ты спишь одним глазом. Душечка поймала меня с поличным. Или это я тебя разбудил? Вот мне интересно, зачем он спрашивает? Хочет услышать очередное «мяу»? «Ой, оборотный тальк», — проронил Лю озадаченно. «Его-то я и не взял». «Фрр». Это я типа фыркнула вместо того, чтобы усмехнуться. «В любом случае, когда ты молчишь, с тобой очень даже приятно вести диалог». «Ага, поумничал. Молодец. Давай еще. Мне весело. Не то слово». Посмотрела на него надменно, мол, не впечатлил, Али улыбнулся, искренне так, беззлобно. Я невольно залюбовалась им, особенно когда он начал тихонечко мерить шагами пол охотничьего домика. «Ну ничего, захочешь и сама обратишься». Он неловко и как-то сконфуженно махнул рукой в сторону окна. «А я тут думал тебе лесные угодья показать, но не рассчитал. В общем, ладно, потом как-нибудь. Отец твой тебя еще ищет, переворачивает вверх дном весь город, злой как сакуда, поэтому лучше здесь пока побудь». «Мяу?» — не удержалась я от удивления. Хотела спросить «пока?» Точнее, сколько это его «пока» продлится? И вот то ли женишок мысли прочитал, то ли просто совпало, но он, в принципе, ответил на мой вопрос. «Завтра, думаю, уже образумится и возьмет себя в руки. И, кстати, отца своего я не видел и не искал. Сейчас я и сам готов к очередной ссоре. Правда, на сегодня с меня хватит потрясений, иначе фантом вырвется на свободу, и тогда...» Люпин на секунду умолк, переведя настороженный взгляд в сторону темного угла комнаты. так что предлагаю временно заключить перемирие, как ты и хотела. Если позволишь, я спать. Еду, как ты уже наверняка догадалась, собрать не удалось. Авархи оцепили весь периметр моего поместья. Пришлось наведаться к портнихе за одеждой. Подобрал вот теплые вещи. Завтра схожу на охоту, принесу что-нибудь. А сейчас, если ты не против. Под конец своей довольно прерывистой речи он подошел к кровати и неловко присел на краешек, продолжая оправдываться. Я бы лёг отдохнуть. Понимаю, что это некультурно, и я должен уступить, но кровать одна, и я помню, что ты просила не оставлять тебя одну, в общем... «Мяу!» — недовольно прервала его я. И пока не передумала покидать насиженное кресло, быстренько спрыгнула на пол, пробежалась до моего душечки Лю, в один олимпийский прыжок с тройным тулупом запрыгнула к нему на колени. «Шучу, конечно!» Промахнулась и еле-еле забралась на постельку, а уже после переступила к нему на ноги, свернулась там калачиком и довольно заурчала. «А что? Так теплее. Тем более он одет. Я тоже. Вроде бы». Короче, намёк у тугодум Ван Роуз-младший внял, подхватил меня вначале на руки, улёгся поудобнее и позволил мне улечься на его грудной клетке. Правда, долго я не выдержала. Было жёстко и довольно волнительно, потому сползла ему под бок, да так и уснула, разнежившись от тепла, источаемого его телом. В одежде. Кажется, пока я вновь засыпала, кто-то погладил меня за ушком. Или почудилось. А может быть, просто приснилось? Хм, наверняка так и было. В этот раз сон мой был целиком и полностью посвящён Люпину и только ему одному, но, увы, тому, который в юбке. Странно ли, но он лежал сейчас рядом со мной на кровати и заразительно улыбался, глядя мне прямо в глаза. «А ты зря время не теряешь», — промурлыкал он чужим низким, ракочущим голосом. «А хочешь, я исполню твоё желание? Хочешь, доставлю тебе такое чувственное удовольствие, которого ты никогда в жизни не испытывала ранее, даже будучи Ольгой Сопкиной?» От удивления у меня отнялся язык и приоткрылся рот. Чем-то ты воспользовался, расценив это как приглашение. «Ты же хочешь, Люпина, согласись?» — проронил он, склоняясь к моим губам. «А это значит, что и я тоже подойду, не так ли?» «Что?» Возопила я, повернув голову в последний момент, и поэтому его поцелуй пришёлся мне прямо в щёку. «И вообще, разве ты не моя бурная фантазия из-за отсутствия половой жизни?» В ответ сексапильной душечка Лю из моего сна расхохотался так, что стены охотничьего домика заходили ходуном. «Прекрати сейчас же! Это меня пугает!» Я нахмурилась, осознав, что вновь нахожусь в теле Эстебаны, одетой в закрытое коричневое бархатное платье и шерстяные чулки. Про остальные слои одежды промолчу. Скажу лишь по ощущениям в наличии. «Так и должно быть», — пылкий вариант Люпина кивнул мне. «Я не он, и даже не твоя фантазия, но что-то с этим созвучное. Я его фантом». «Кто-кто?» «Фан-том», — повторил он по слогам. «Тёмная частичка его души, наделённая бесконечной силой тьмы. Между нами неразрывный контакт. Всё его — моё, а всё моё — его. А значит, и ты тоже моя». Договорив это, фантом обнял ладонями моё лицо и закрыл поцелуем рот, готовый вновь выдать какую-нибудь глупость или на худой конец междометия. «Да, его я в конечном итоге и произнесла». «Ммм», имея в виду «отпусти», но Люпин упорствовал, углубил поцелуй и потянул меня на себя. «Ух, это было так приятно, возбуждающе клёво, не спорю». Но возмущение моё никуда не делось, и оно требовало как минимум объяснений, а как максимум ещё и извинений. Ведь я же ему этого не позволяла, не давала своего разрешения, а он... «Ммм!» — возмущённо повторила я. Лёгкая пощёчина обожгла лицо, и я изумлённо открыла глаза. По ощущениям, проснулась, хотя кто его знает, что на самом деле происходит. Моему взору вновь предстала эта комната, кровать, стол, тёплые вещи на столе и Люпин, настороженный, суровый и немного разозлённый. «Ты его видела?» — обиженно проронил он. «Во сне к тебе пришёл или сама его позвала?» «Что?» «Фантом. Я почувствовал его присутствие, проснулся, а ты лежишь и стонешь, как...» «Как...» — он вовремя себя оборвал. «Видимо, хотел сказать грубость. Вообще-то предупреждать надо, что у тебя шизофрения или раздвоение личности, или ещё что-то похлеще», — обиженно проворчала я. Вот только мой внешний вид, в котором я очнулась, заставил широко распахнуть глаза и забыть обо всём на свете. «Бархатное коричневое платье!» Дёрнула за подол и увидела шерстяные чулки. «Эста?» — изумился Люпин. «Что с тобой?» «А я одетая?» — спросила у него зачем-то. Ван Роуз нахмурился пуще прежнего. «А во сне ты была раздетая?» «Нет». «Но тогда что тебя удивляет?» «Просто...» Я не сразу поймала ускользающую мысль. «А, просто в прошлый раз, когда меня обратили в человека, я была не совсем одетая». «Да, так и есть», — ровно проронил Люпин. «У лунных оборотней, если смена формы происходит по желанию оборотня, то он сам, скажем так, выбирает себе одежду. А если нет, например, с помощью талька или из-за чужих чар, и он вынужденно принимает облик человека, то нет». «Хм, так вот оно что». «Ясно», — промямлила я вместо благодарности за ответ. В комнате воцарилась тишина. Треск догорающего костра стал отчетливо слышен. Всполохи угасающего огня плясали в камине, рождая причудливую игру теней на стенах. Невольно поёжилась, обнимая плечи руками. «Бррр, холодрыга!» «Ах, да, сейчас!» Понятливый душечка поднялся с кровати и отправился к столу, где валялся ворох одежды. «Так что же происходило в твоём сне? Он тебе что-то предлагал?» Голос ректора звучал до смешного серьёзно. «Кто он?» Решила поиграть в тугодумку уже я. «Фантом!» Упорствовал Люпин и даже замер на месте. «Он предлагал тебе что-то сделать? Обещал силу? Обещал исполнение желаний?» «Хм, если так подходить к вопросу...» Я тянула с ответом, желая поскорее собраться с мыслями. «Это что ли всё взаправду? И меня хотели использовать? Захватить частичку души или ещё что-то? Реально?» Поэтому закономерно уточнила. «А что было бы, если бы я согласилась?» «Ты ему отказала?» «Скажем так, согласия я ему не дала». Вместо ответа Люпин громко выдохнул и улыбнулся. «Никогда не соглашайся на его предложение. Слышишь меня? Как бы соблазнительно они ни звучали. Но он же выглядел, как ты. И что с того? Ты не заметила разницу между нами?» Брови моего собеседника взметнулись высоко-высоко, будто планировали встретиться с чёлкой. «Это же очевидно». «Кому как?» — проворчала я. «А хотя да, он был более напористый, вежливый и знал, что мне нужно». Вызов брошен и принят, потому как я отчётливо заметила ревнивый взгляд Ван Роуза, которым он буквально прожигал меня в этот миг. «И что же тебе оказалось нужно?» — вначале спросил, а после сам же и ответил он. «Ах, да, вернуться в свой мир к этому бывшему, не так ли?» «Не так ли?» — перекривила его я. «Он предложил мне нечто иное, не менее желанное». Ревность резко сменилась озадаченностью, а его зубы, которыми он скрежетал за мгновение до того, наверняка ещё не раз скажут мне спасибо. «И?» «Что? Не поделишься со мной своими потребностями в столь поздний час?» Он, видимо, решил задать вопрос прямо в лоб. «Размечтался». Я вначале огрызнулась, а уже после почувствовала неприятные ноющие позывы внизу живота и нехотя пропищала. «Ой, нет, есть ещё кое-что». «Что же?» Очередная раздражённая фраза Люпина заставила скривиться. «В дамскую комнату». «Что?» — изумился он. «Какую комнату?» «Да, подстава». «Уборную», — попыталась счастье вновь. «Уборную?» — недоумевал глупый-глупый душечка Лю. «Ты решила убраться? Ночью?» «Да нет же!» — вперила в него негодующий взгляд. «Короче, где у вас тут кустики? Сама как-нибудь управлюсь, если нет ни того, ни другого». А живот с каждой секундой ныл всё сильнее. Неосознанно ухватилась за него и скривилась. И, кажется, до тугодума наконец дошло. «Понятно». Судя по тому, как он скривился и смутился, Люпин понял. «Надень это и обуй сапоги». Он вытащил из вороха одежды замшевое пальто и мягкую, наверняка кожаную с меховым подкладом, коричневую обувь. «Затем тебе нужно выйти на улицу и пройти до бани. За ней есть пристройка. Там можешь решить все свои проблемы». Он многозначительно глянул на мой живот. Я не стала терять время, подскочила с кровати и ринулась обуваться, одеваться. Задача первостепенной важности вперёд, а уже после поговорим. Пренепременно. Глава 24. Снег, улица, поляна. Кто мне скажет, какую именно пристройку и к какому зданию этот глупенький душечка Лю имел в виду? А? А? К сожалению, сделав пару кругов возле нескольких прямоугольных деревянных домиков, я плюнула от досады прямо в снег и, рискуя утонуть в сугробах, двинулась в сторону леса по занесённой порошицей тропинке. Хорошо ещё, что мы не в Сибири, Заполярье или ещё хуже, на Северном полюсе, где морозы настолько лютые, что сопли в носу замерзают настоящими сосульками за считанные секунды. Др-др-др, холодрыга! Изо рта выплыло лёгкое облачко пара. А я окончательно отчаялась найти отхожее место и присмотрела себе довольно внушительный толстый ствол дерева, за которым решила спрятаться ради понятного дела. Сейчас, когда мне на холоде пришлось оголяться, я сильно пожалела, что не задержалась в комнате и не выискала себе шапку, перчатки или меховую муфту, как у Герды в «Снежной королеве». А вдруг? Вдруг у них нет даже варежек? Мол, не изобрели здесь? Да, эти могут. Легко. Особенно если учесть, что никаких элементарных удобств и в помине не обнаружила, то в свою правоту с каждой секундой верилось все больше и больше. Когда же я, наконец, управилась с нуждой, то первонаперво облегченно выдохнула и поспешила одернуть юбку вниз. Припустила обратно в комнату, чтобы поскорее согреться у огня. Тут-то одетый в костюм эскимо Салюпин меня и перехватил. Натолкнулась на него, когда выскочила из-за поворота дома. «О, вот и ты!» — неуклюже бросил он. «Ха! Неужели подглядывал? Или сторожил? Боялся, что сбегу, да? Вот так новости. Я тут вынес тебе шапку и полушубок. Замерзла? Жутко!» — честно призналась я, стуча зубами и шмыгая носом. В следующее мгновение он водрузил на меня меховую шапку-ушанку и накинул поверх плеч что-то вроде короткого соболиного плаща без рукавов. Вообще-то я против шкуродёров еще со школы, когда на уроках биологии просмотрела очень занимательный репортаж об этой индустрии. Но сейчас, за неимением альтернативы, решила тактично промолчать. Потом. Потом буду ругать себя и окружающих, когда окажусь в тепле. А сейчас молча подняла взгляд к раскрасневшемуся ректору, Магиусу и еще чего-то там, не понимая происходящее. «Зачем ты вышел ко мне? Я бы добежала до дома и там бы согрелась». «Или замерзла, блуждая по окрестностям», — совсем тихо добавил он к сказанному. «Когда ты уже убежала, я понял, что ошибся. Неправильно направил тебя. Прости». «Да уж. Ну, мне не впервой. Как-то раз одна сердобольная бабушка направила меня не в ту сторону, а навигатор в моем телефоне как назло тупанул и завис. Короче, я тогда полдня блуждала по городу в поисках конторы работодателя. Так и не нашла, кстати. Вернулась домой на метро, злая как собака. А уже вечером мне на почту пришло письмо, где сообщалось, что из-за неявки я завалила собеседование». «Ничего не понял», — констатировал душечка Лю, нахмурившись, и тут же перевел разговор на другую тему. «Раз ты согрелась, может, тогда все таки пройдемся? Он махнул рукой в сторону хвойного леса и серебрящегося снега на ветвях. Убывающая луна освещала окружающий мир, придавая ему сказочности. «Ладно», — буркнула непутевая я. «Такой момент, такая красота кругом и неуклюжие, ладно?» «Да уж, пафосно говорить не мое, видимо. Реплики из викторианских сериальчиков — вот мой предел». Люпин тем временем подхватил меня под руку и повел в самую настоящую лесную глушь. Ледяная корка хрустела под ногами, обутыми в теплую обувь. Повезло еще, ноги почти не утопали в снегу. «Так о чем ты хотел поговорить? И зачем мы отправились в лес?» «Я хотел уйти подальше от темного угла комнаты, где обитает мой фантом». «А, ну да, Оленька, придумывай себе всякое. Мечтай, не стесняйся, чтобы было потом из-за чего плакать горькими слезами». «И что, он такой страшный? Как вообще это случилось?» Душечка негромко вздохнул и... не ответил, а вместо этого укорил. «Ты до ужаса прямолинейна». «А ты до ужаса загадочен», — вернула я ему комплимент. «И странен, и...» «Можешь не продолжать». «Что ты? Мне только в радость». «Я уже понял», — буркнул Ван Роуз. «Язва — твое второе имя, не так ли?» «Вообще-то я добрая и отзывчивая», — возразила ему с улыбкой. А он остановился в центре маленькой поляны и посмотрел на меня так, будто не верил ни единому слову. «Что, неужели по мне не видно?» «Ни чуточки». Люпин дернул уголками губ, а я улыбнулась шире, оценив всю глубину иронии нашего совместного положения. «Скажи, неужели даже здесь, в лесной глуши, обязательно изображать из себя буку?» «Кого?» «Улыбнись», — приказала я. «Разве это так сложно?» Не ведая, что творю, потянулась к его лицу и указательными пальчиками сильнее подняла уголки губ вверх. Щеки Лю явили взору миленькие ямочки. «Ну вот, как-то так», — довольно кивнула я полученному результату. Тот факт, что его лыба из-за убийственного взгляда сейчас смахивала на улыбку маньяка, никого ровным счетом не волновал. Меня уж точно. «Странная ты», — проронил он сквозь стиснутые зубы. А все потому, что продолжал улыбаться. Пальцы-то мои по-прежнему касались его лица. «Какая есть?» — не осталась в долгу я. И напомнила. «Ну, так в чем дело? Почему ты отвел меня подальше от темного угла комнаты?» Когда я опомнилась, то опустила руки с торжествующей миной, а Ван Роуз наконец ответил. «Хотел расспросить о фантоме и о его уговорах. Что он тебе пообещал? И почему он показался тебе более... более...» Магиус щелкал пальцами, подбирая слово. «Похотливым?» — подсказала я. И выдала себя с потрохами. «Ах, вот оно что!» Щеки Ван Роуза умилительно покраснели. «Так дело в похоти. Он пообещал тебе что-то такое?» Оглянуться не успела, как его лицо оказалось слишком близко. «Очень. Настолько, что губы наши почти соприкасались». «Позволишь?» — прошептал он. «Не знаю, что на меня нашло, но я сама решила отправиться в наступление. Осуществила захват шеи, обняла и поцеловала Люпина, вкладывая в это невероятное соприкосновение весь накопленный за жизнь Ольги Сопкиной опыт. Это был невероятно долгий, такой волнительный, такой... такой пленительный поцелуй, когда сердце стучало в бешеном ритме, а душа моя трепетала, рождая чувство абсолютной невесомости. Казалось, еще немного, и я воспарю над землей, или, наоборот, растворюсь в воздухе. Правда, как назло, совесть и стыд очень быстро отрезвили, заставляя отстраниться от поцелуйных дел мастера и сделать глубокий вдох. «Это не то, о чем ты подумал», — поспешно выпалила я густо краснея. «Честно признаюсь, я не успел». Ошарашенный Люпин не спешил убирать руки от моей талии и шеи. «Что?» — звонко переспросила я. «Что не успел?» «Подумать», — глухо ответил он, переводя взгляд в сторону леса. «Мне кажется, теперь я понял, как защитить тебя от него. Идем обратно». «Как? Уже?» Мозг мой, видимо, до сих пор пребывал в отключке, потому что изо рта вылетали одни лишь глупости. «И это все, что ты скажешь?» Но Люпин отвечать не стал, а, наконец, отпустил меня и сделал шаг в сторону. «Один, второй, третий». «Подожди!» — воскликнула я, когда поняла, что он сейчас просто уйдет без меня. «А ведь правда, так бы и произошло, если бы я не побежала за ним следом. Когда же мне, наконец, удалось увидеть его лицо, нагнав почти у самого домика, то вместо нормальных человеческих эмоций обнаружила бездушную маску. Дальнейший остаток ночи Ван Роуз провел, сидя в кресле, а мне приказал лечь в кровать, не раздеваясь. Спорить не стала, сделала, как велел. Позволила себе лишь скинуть на пол обувь и немного поворочиться с бока на бок. На том все. Что было дальше, не помню. Уснула, и на сей раз Люпина в юбке не видела. А жаль, уж его бы я расспросила с пристрастием. Глава 25. С глазу на глаз. В предрассветный час, когда небосвод стал светлеть, а на горизонте появилась тончайшая желтая полоса солнечных лучей, из темени угла в комнату шагнул он. Фантом Люпина Ван Роуза. Торжествующая улыбка играла на его устах, когда он тихо ступал по доскам пола, не издавая при этом ни звука. Полупрозрачная фигура Магиуса в длинной юбке остановилась напротив кровати, где спала наряженная в меха девушка со светлыми волосами. Поджав колени к животу и умилительно сморщив носик, она наверняка к этому моменту видела пятый по счету сон, а может быть, даже шестой. «Вот и ты!» Сын Раймонда, оказывается, не спал. «Я удивлен», — изумился фантом. «Неужели эта похотливая пигалица тебе настолько важна, чтобы маяться из-за нее бессонницей?» «Нет, это я удивлен, что ты решил нарушить наш уговор и заявиться за ней лично, а не во сне, как ты обычно действуешь. Здесь не твоя территория, и это не моя спальня в столичном поместье. Ты нарушил контракт». «Хм», — фантом слегка скривился. «Мне кажется, ты не совсем понимаешь, в какой ситуации находишься». Рот его оскалился множеством острейших зубов. Дух хотел было метнуться к девушке, но Магиус оказался проворнее. Глаза его засветились магией, а пальцы сотворили в воздухе мгновенное заклинание. Белые полупрозрачные нити связали врага прежде, чем он успел бы скрыться, войдя в разум девушки, навязчивым гостем очередного сновидения. «Сейчас мы с тобой уберемся из этой комнаты и поговорим с глазу на глаз, если ты не против», — угрожающе тихо предложил Магиус. Фантом зашипел. Задергался, пытаясь освободиться, однако это у него никак не получалось. Девушка, лежащая на кровати, заворочилась во сне, что-то бурмоча себе под нос, а Ван Роуз-младший поспешил ухватить темную частичку своей души за плечи, чтобы вместе с ней отправиться в угол помещения. Туда, где не властны законы этого мира. Туда, где сила, концентрация и ум спасают жизнь идущему по стопам тьмы. Туда, откуда нет пути назад, если не знать элементарного. У всего есть своя цена. И ей придется заплатить, будь это искренние чувства, приятные эмоции, жгучее желание, именуемое похотью, или даже любовь. Перевернутая столичная крепость Темного Ордена встречала обоих унылой серостью и пустынными комнатами. Вдобавок, иная грань реальности искажала пространство, сглаживала углы, заставляя стены здания то и дело становиться выпуклыми или вогнутыми. Пол плясал под ногами Люпина и Фантома, когда оба сцепились друг с другом в очередном рукопашном поединке. «Ты! И! Пальцем! Больше! Ее! Не! Тронешь!» Магиус говорил прерывисто, сдабривая каждое слово оглушающим ударом, от которого в разные стороны расходились магические волны. Но темная частичка его души в ответ лишь расхохоталась. Громкое эхо перекривило его голос несколько раз. Алипин не удержался и с очередным пропущенным ударом в челюсть применил на своем сопернике удушающий захват. «Я терпел тебя столько лет!» — рыкнул он. «Всему есть предел!» Но Фантом и не подумал сдаваться. Ударив оппонента локтем по ребрам, он с легкостью освободился и махнул рукой. Воздух вокруг в одно мгновение сгустился легким туманом, и подле духа возник до ужаса реалистичный мираж Эстебана Криди. «Это глупая кокетка», — зло усмехнулся он. «Настоящая дочка магистра Темного Ордена даже не увидела разницу между нами и с легкостью поверила моим словам. А стоило ее припугнуть, как она назвала меня монстром и убежала жаловаться папочке». «Так это все ты?» «Ха, а кто же еще? Думал, твое занудное правильное поведение послужило причиной того, что она тебя возненавидела, да?» Ликующий фантом растворился в воздухе, появляясь за спиной Люпина, чтобы вновь попытаться его ударить. Но Магиус тоже исчез, однако не спешил показываться на глаза своему сопернику. «Так вот, огорчу тебя, душечка Лю, это все моя заслуга». Фантом не стал искать Люпина, а поступил иначе. Прошел к миражу и погладил по волосам, обнял воздушную полупрозрачную фигурку Эсты за талию, провоцируя Магиуса сделать следующий шаг — показаться из тьмы. «А она красавица, согласись?» Тем более, что Ольга, занявшая место прежней пигалицы, оказалась на удивление смелой и интересной. Обернувшись, Фантом злорадно добавил. «Когда я перед ней раздевался, она так и пожирала меня взглядом, а наш поцелуй оказался таким страстным. Поэтому да, я хочу поскорее завладеть твоим телом и заполучить ее всю, не только во сне, но и в реальной жизни. И ты, мой дорогой владелец контракта, мне в этом поможешь». «Не бывать тому», — последовал глухой ответ откуда-то сбоку. Белая вспышка заклинания, брошенного фантомом, озарила пустоту и ничего более. «Я отдалюсь от нее, и ты не сможешь добраться до Эсты, как бы ни хотел». «О, опять убегаешь?» — фантом хохотнул. «Но получится ли у тебя держать дистанцию?» «Получится». Темный дух пощелкал языком и показал пальчиком. «Ничего у тебя не выйдет». И, не став дожидаться следующего вопроса, добавил. «Семейная реликвия». «Опаловая брошь проснулась. У тебя не останется выбора, кроме как повиноваться собственным чувствам. А заодно и мне окажешь услугу. Позволишь нам переспать. Как ты на это смотришь?» «Никак». В следующий миг Люпин очутился подле фантома и со всего маху ударил того в челюсть. Раздался громкий хруст. Тело фантома осветилось множеством маленьких белых трещин и опало вниз сотней осколков, словно разбитая стеклянная фигурка. А Магиус напутствовал. «Убирайся в свою дыру, из которой вылез, и не забывай, еще одно нарушение уговора, и наш контракт разорвется. Из-за этого в первую очередь пострадаешь ты сам», — прозвучало негромкое эхо, прежде чем окончательно стихнуть. Облегченно выдохнув, Люпин поспешил покинуть темное измерение и вернуться обратно в охотничий домик, чтобы хоть немного поспать перед тяжелым днем объяснений с магистром Криди, ведь уже сегодня состоится внеочередное собрание Ордена, где, скорее всего, его вызовут на дуэль. И если повезет, то он все-таки выживет, пользуясь ненавистной ему силой фантома. Глава 26. Завтрак. В этот раз, в отличие от предыдущего, я отменно выспалась и не видела никаких снов. Абсолютно. Нет, конечно, перед глазами ночью что-то мелькало, но по пробуждении оно не оставило себе никаких воспоминаний. В любом случае, едва я сладко потянулась в кровати, позитивное настроение вернулось, а вместе с ним и суть домохозяйки Ольги Сопкиной, пожелавшая показаться в такой неподходящий момент. Или, наоборот, подходящий. Я оглядела комнату и заметила скрюченного в кресле беднягу Люпина. Пожалела его, хотела разбудить и помочь перебраться на кровать, однако темные круги вокруг его глаз вовремя меня остановили. Видимо, он долго не мог уснуть, и если разбужу сейчас, то он больше не ляжет спать. Нет, пусть лучше уж так. А я? Встала с кровати, Быстро обулась, подхватив покрывало и подушку, отправилась помогать душечке Лю. Первым делом пристроила под голову подушку. Для этого пришлось слегка приобнять Люпина, потянуть на себя и легонько втиснуть её между спиной и креслом. Дальше я со спокойной совестью укрыла этого милашку покрывалом. Умилительная картина. Невольно засмотрелась на спящего Магиуса и еле удержалась от лёгкого дразнящего поцелуя. Нельзя, а то проснётся ещё, потом весь день будет не в духе из-за недосыпа. Негромко вздохнула и отправилась дальше хозяйничать. С лёгким скрежетом опор по полу я отодвинула от камина тёплую чугунную решётку, сняла кочергу с крючка и легонько поворошила тлеющие угли. Из пепельно-серой трухи показалось несколько оранжевых всполохов. Поддержала ладонь, определяя, жар есть, и подкинула парочку поленьев в камин туда, где ещё остались тлеющие угольки. Раздалось лёгкое шипение. Видимо, дерево, лежащее в ящике сбоку от камина, слегка отсырело из-за холода и влажности. Правда, повезло, всё обошлось. Огонь не потух, наоборот, через несколько мгновений кора задымилась и показались первые язычки огня. Так, пока всё идёт хорошо. Отряхнула почерневшие от золы руки и поднялась с колен. Самое время умыться, почистить зубы и сварганить завтрак. Первонаперво отправилась искать ту самую баню, в надежде, что там обнаружатся хоть какие-то блага цивилизации. Дверь в небольшие сени протяжно скрипнула, и я испуганно бросила взгляд на Люпина. Вроде бы дальше спит и не ворочается, только голову повернул. Фух. С облегчением выбралась, наконец, на улицу и застыла на крыльце. С высоты нескольких ступенек над землёй взору открывался поистине божественный вид. Зелёные ели сейчас были припорошены снежком, поблёскивающим подсолнечными лучами. Чистый морозный воздух взбодрил и заставил улыбнуться. Я как будто попала на высокогорье, куда-нибудь на Урал или же в Кале на горнолыжный курорт. Промурлыкала себе под нос. Красота. За моей спиной послышался шум и шаги. Видимо, я всё-таки разбудила Люпина, который тоже вышел на крыльцо, составляя мне компанию. «Не спится?» — сказал он, подавляя зевоту. Только и смогла вымолвить я. Его растрёпанные волосы, отросшая за ночь щетина, распахнутая замшевая куртка произвели на меня неизгладимое впечатление. Весь такой идеальный душечка Лю сейчас показался мне самым обычным мужчиной. С одной поправочкой. Невероятно симпатичным. А он, словно не замечая, как я на него пялюсь, отвёл взгляд. «Ты не надела шапку?» «Ты тоже», — проворчала я. Хотела быстро сбегать до бани. «Зачем?» «Поискать, где тут у вас вода, чтобы умыться». «Думаю, нам лучше вернуться в поместье и там позавтракать», — предложил было он, а после опомнился и, запустив пальцы в волосы, почесал затылок со словами. «Да, авархи схватят тебя и меня и отконвоируют к магистру Криде, стоит лишь показать нос на моей улице». «Ну так что? Где тут у вас вода? И что можно приготовить на завтрак?» «С другой стороны дома вырыт колодец, но я не думаю, что это разумно», — начал был он. «Ведро там есть?» «Да». «Отлично», — воскликнула я, с энтузиазмом потирая руки. «Значит, сейчас принесу». Настала очередь Люпина изумляться. Но меня уже было не остановить. В несколько шагов я слетела с крыльца и отправилась хрустеть снегом до колодца, чтобы набрать воды. «Тогда я сейчас принесу что-нибудь на завтрак. Есть предпочтение?» «Яичницу бы», — предложила я, но осеклась. «А вдруг у них нет куриц? Хотя кошки-то есть. Может быть, и остальной земной скот тоже имеется?» Обернулась к Люпину уточнить, но услышала лишь лёгкий скрип и щелчок. Он зашёл в дом. «Ладно, ещё успеется. А пока нужно набрать и нагреть воды для умывания. И неплохо бы помыться, переодеться перед завтраком. Однако это уже совсем предел мечтаний». Ещё через некоторое время, когда я, наконец, подняла полное до краёв ведро со дна колодца, крутя деревянное, покрытое коркой льда колесо, то только чудом не искупалась. Пришлось даже отлить немного воды в сугроб, потому как при ходьбе она грозила выплеснуться через край прямо мне на ноги. В итоге замёрзшая, холодная, голодная и даже не умывшаяся я, наконец, ввалилась в нагретую камином комнату и тотчас почуяла пряные ароматы специй, мяса и хлеба. Разумеется, помимо лёгкого дымка от огня. Поскорее поставила ведро на пол и отпустила, наконец, ледяную ручку, хоть и с деревянной рукоятью на металлическом пруте. Но это мелочи. Едва заметив накрытый стол, а точнее завтрак, я мигом позабыла обо всех невзгодах и одарила Люпина благодарным взглядом. Показалось ли, но он в очередной раз смутился. Нет, конечно, могло быть и так, что ему просто неприятно мое общество или то, как я на него пялюсь. А нет, дело было в другом. В совести, которой у него не было ранее, но которая проснулась вот только что. Мне жаль тебя расстраивать, но за печкой стоит рукомойник с нагретой водой и тазик. Там можешь и умыться. А печку в бане я уже растопил. Раз уж мы здесь задержались, то мне кажется, ты хотела бы освежиться после сна в одежде. Правильно, кажется, проронила я и поспешила добавить с легкой досадой в голосе. А эту воду куда? Отставь в сторону, чтобы не опрокинуть. После завтрака отнесу в баню, чтобы нагреть чан. Хорошо. На том разговор прервался. Я отправилась умываться. За печью в уголочке и впрямь притаился квадратный столик на четырех опорах, тазик и висящее на стене приспособление, больше похожее на съемный ковшик с металлическим клапаном-пимпочкой. Иначе назвать не могу. Но больше всего меня удивило стоящее рядом блюдце с белым порошком вместо мыла. Заметив то, как я застыла на месте, Люпин, по всей видимости, догадался о моей задумчивости и пояснил. Я заодно успел купить и пересыпать зубной порошок. Стоит сбоку от тазика. Если тебе нужно, то... Дальше я его не слушала. Мысли забегали в голове, выискивая похожую ассоциацию. Как он сказал? Зубной порошок? Подняла блюдце в руках, повертела, понюхала. Да, пахнет ментолом и перечной мятой. Неужели у них тут нет туалетов, но имеется бытовая химия? А как им пользоваться-то? Разводить водой до состояния пасты? Спросила я скорее у себя самой. «Нет», — изумленно проронил Лю. «Берешь горсть, задерживаешь дыхание, открываешь рот и сыплешь порошок на язык. Далее набираешь в рот воду и полощешь. После него зубы целее и дыхание свежее». «Это я как раз-таки знаю», — проворчала я и попыталась повторить в точности, как сказано. Но, увы, оплошала. Перечный мятный запах защекотал ноздри, когда я попыталась сыпать себе на язык этот самый зубной порошок. И то ли я голову сильно запрокинула, то ли просто неудачница по жизни, но вместо того, чтобы закрыть рот, я взяла и чихнула. Прямо в блюдце. Да, красота! Белое пыльное облако поднялось в воздух. Пришлось даже закрыть глаза и затаить дыхание. Но, увы, раздражающий запах заставил чихнуть еще несколько раз, прежде чем я додумалась отойти от рукомойника на безопасное расстояние. А Люпин, зараза этакая, покатился со смеху. Раздался скрип кресла, и развеселившийся душечка Лю отправился меня выручать. Встал позади, приобнял за плечи, заставляя остановиться, чтобы не врезаться в него спиной, и уже после махнул рукой, возвращая порошок на место. «Делается это не так. Давай покажу». Он вначале подтолкнул меня к рукомойнику и уже затем развернул к себе лицом, показывая, как надо. Щеки мои так и пекло из-за стыда и испытанного унижения. А он, как ни в чем не бывало, взял щепотку порошка, отправил в рот, облизал пальцы с легким причмоком, набрал воды в ладони, поднеся их к ковшу и слегка нажав на пимпочку, чтобы заставить клапан приподняться. Далее процедура ясна. Прополоскал рот, сплюнул в таз. «Ясно?» — спросил он у меня, как у маленькой девочки. «Ключевое в твоем объяснении было сыпать на язык, а не облизывать пальцы», — проворчала я. Настала очередь ректора умилительно краснеть. «Ха! Это, что ли, на него так слово «облизывать» подействовало, да?» Посмотрела изучающая и поняла очевидное. «Так и есть». Злорадная мысль мелькнула в голове, предлагая элементарный план мести. «Что ж», — проворковала я и продолжила эротичным голосом. «Не отходи, пожалуйста. Я хочу попробовать сделать это...» На последнем слове сделала громкий намекающий акцент. «В твоем присутствии». Люпин выпал в осадок, слегка приоткрыв рот. Зрачки его расширились, а тестостерон будто выступил на коже, настолько красноречивым стало выражение его лица. Я же продолжала соблазнять мужчину банальной чисткой зубов. Точнее сказать, намекающим облизыванием пальцев. Да, в этот раз я сделала все как полагается, и даже сплюнула в тазик более кокетливо, что ли. То, что ректор впечатлился, мало сказано. Он был в экстазе. Жаль, только стоял рядом и ничего не делал. «Ну как?» Не удержавшись, уточнила я насчет эффекта, произведенного моей сладкой местью. Душечка Лю, опомнившись, прочистил горло легким покашливанием и бросил на меня обиженный взгляд, прежде чем отправиться обратно к столу. «Я понял», — буркнул он. «Ты меня разыграла, не так ли?» «Что-то вроде того», — не стала врать я. И после небольшой паузы повторно уточнила. «И как? Я справилась с задачей?» «Да», — сухо ответил он. Но ещё раз делать такое не советую, иначе я с непривычки могу натворить всякое. Вот как? И что же ты готов натворить, если я сделаю что-то подобное? Лучше тебе не знать, — озадачил он, злорадно ухмыльнувшись в ответ. Так нечестно, — возмутилась я вначале, а после тоже улыбнулась, поняв, что победа в этот раз всё-таки осталась за мной, ведь он подло сбежал с поля боя. Может быть, ты уже умоешься, и мы приступим к завтраку? Перевёл он тему, указывая рукой в сторону стола. «Иначе корзиночка с супом скоро размякнет, и мы не сможем как следует насладиться блюдом». «Так что же ты молчал?» — всплеснула руками я. Прошла к стулу, сняла с себя меховой плащ, потому что комната уже нагрелась, и мне, откровенно говоря, стало даже жарко. Или это всё наша перепалка виновата? Но факт оставался фактом. Противный холод отступил. На столе же красовались странные хлебные горшочки. «Это мясная похлёбка с яйцом». «Подожди-ка!» Я приоткрыла маленькую крышку, круглую корочку хлеба, слегка надкусила её, пробуя на вкус, и в голос изумилась. «Вкусно!» Алюпин вместо ответа хмыкнул, сел напротив и принялся за свою порцию. Я последовала его примеру, подхватила ложку, пристроенную сбоку на тарелке, и попробовала суп, налитый прямо в булку хлеба с вынутым мякишем. Наваристый пряный мясной бульон заставил прикрыть глаза и замычать от удовольствия. Кажется, уловила даже рыбные нотки, но не уверена, что абсолютно точно я почувствовала из приправ, помимо соли, так это смесь перцев, тмин, лавровый лист и, кажется, даже розмарин. Лёгкая остринка покалывала язык, доставляя сущее удовольствие моим вкусовым рецепторам. «Пальчики оближешь», — констатировала я и зачерпнула ещё ложку, отодвинув в сторону сваренное яйцо. Люпин смотрел на меня потемневшим взглядом, хмурился, поджав губы. «Издеваешься?» — тихо проронил он. «Нет!» — искренне возразила я. И снова щёки запекло от ощутимого возбуждения. Неужели он подумал, что я всё ещё его соблазняю? «Что ж, тогда мне, наверное, не стоит составлять тебе компанию в этой трапезе». Он собрался было уходить. Поднялся со стула, но я его остановила, подскочив следом. «Стой! Я больше не буду! Честно! Не специально!» Схватила его за рукава рубашки, ведь он, ранее, как и я, тоже снял с себя тёплый кафтан и попросила так искренне, как только могла. «Останься, пожалуйста, я бы хотела с тобой поговорить». Вот вначале попросила, не думая, а уже после осознала, как вольно себя веду. Ректор кивнул со вздохом. Морщины на его лице разгладились, и он указал ладонью на мой стул. «Прошу, садись». Я села и перевела смущенный взгляд в хлебную тарелку. Люпин продолжил трапезу, в очередной раз устроившись напротив меня. Некоторое время мы молча ели, а я мысленно восторгалась вкусом. Была бы моя воля, снова замучала бы от удовольствия. Но, видимо, это не культурно или возбуждающе для кого-то. Вот уж никогда бы не подумала. «Так о чём ты хотела поговорить?» Неожиданный вопрос душечки Лю заставил поперхнуться. «А тебе?» — ляпнула первая, пришедшая в голову. «Спасибо, Люпину, подсказал». «А, ты, наверное, имеешь в виду фантома, и как так получилось?» Я смущенно кивнула, глядя в тарелку. Без всяких яких ректор признался. «Мой отец, Раймонд Ван Роуз, мне не родной». Чудом не подавилась повторно и уставилась на мужчину напротив. Ну ничего себе откровение. Однако теперь, когда он так сказал, я начала понимать, почему он вел себя столь отчужденно с сестрой и запрещал ей заходить в свою спальню. «А Лилия?» «Она мне тоже не родная. Дело в том, что Ван Роуз всегда хотел сына, а его жены Луизы во время второй беременности случился выкидыш». Лю ненадолго замолчал, прежде чем продолжить. Отчим сговорился с акушеркой, и меня, как говорится, подкинули. В этот же день повитуха приняла мальчика у одной бедной женщины. Всех подробностей не знаю, мне сложно об этом рассказывать, но получается, что меня поменяли на мертворождённого сына Ван Роузов. Люпин скривился от отвращения. И мне было сложно его в этом винить, ведь после услышанного, если это правда, то мне тоже было бы сложно занять в сторону его отца. «Но ты уверен, что это...» «У меня не было магии», — перебил меня Люпин. «У всех Ван Роузов колоссальный магический дар передавался по мужской линии, а меня с детских лет называли подкидышем все, кому не лень. Ведь я был пустышкой, почти ничего не умел». Собеседник горько вздохнул. «Долгое время я злился на себя, мучил. Нет, буквально истязал разум бессмысленными тренировками, а в юношеском возрасте настолько отчаялся, что забрался в запрещенную часть библиотеки Ван Роузов. Но и там меня ждало разочарование. Единственным заклинанием, подчинившимся мне с легкостью, оказалась молчанка. Тогда-то я и смог заткнуть, точнее, наказать своих обидчиков. Но, увы, этого оказалось мало. Даже с закрытым ртом у моих врагов оставались кулаки и эта проклятая магия, с помощью которой они измывались надо мной после. Непрошенная слезинка скатилась по моей щеке, и я поспешила утереть ее ладонью. А дальше? Дальше я наткнулся на один фолиант. Магиус умолк, надолго уйдя в себя. Мы немного помолчали. И когда он, наконец, надумал продолжить, то сказал лишь: «В общем, я нашел источник магической силы, провел обряд и заключил с ним контракт». «А что ты отдал взамен?» — уточнила я. «Ведь еще с детских лет мне без помощи сказок уяснило, что во всем есть подвох». «Жизнь», — выдохнул собеседник. «Правильнее сказать, ее часть». «А поточнее?» — допыталась я. «Понимаешь ли, рассказывает тут всякое, интригует сверх меры, а потом отмахивается общими фразами. Непорядок!» Люпин со вздохом проронил. «В первую нашу сделку это было 10 лет жизни». Я охнула. «Хорошо, что сидела на стуле, иначе осела бы на пол. Точно». «Но зачем?» «Затем, что я не видел своей жизни без магической силы». «Ты сказал, в первую сделку?» — не унималась я. «А какова эта цифра теперь?» «Приближается к 20 годам», — невозмутимо признался Магиус. Его голос звучал настолько ровно и безэмоционально, будто он уже давно свыкся с этой мыслью. «Но... мы, человеческие маги, можем жить и 200. Некоторые долгожители доживают до 250 лет. Это ничто в сравнении с тем, что я получил взамен». «Это все замечательно, конечно, если знать, сколько тебе осталось», — возразила я. «Вдруг сегодняшний день у тебя последний, и что будешь делать тогда?» «Тогда постараюсь прожить его с улыбкой». Вопреки сказанному, Люпин не улыбался. «А с тобой что?» Он мастерски перевел разговор на другую тему. «Ты же жаждешь вернуться в свой мир, хоть и знаешь, что ты там умерла в этом самом дорожно-трансовом приключении. Что будешь делать тогда, если не получится вернуться?» «Уел. Ничего не скажешь». «Не знаю», — признала я очевидное. «Для начала я хочу просто найти Марио и вернуть тело его настоящей хозяйки, если она еще жива. А если нет?» «То, видимо, придется у вас задержаться. И играть роль эгоцентричной дочери магистра Криди?» «Нет уж, вот чего не хочу, того не хочу», — проворчала я еле слышно. «Уж лучше под венец за нелюбимого мужчину». «Под нелюбимым ты имела в виду меня», — пришел к выводу Люпин. Усмехнулся каким-то своим мыслям. «Странно ли, но фантом мне рассказал, как ты пожирала его взглядом, когда он раздевался перед тобой». Язык, как назло, завязал узлом, а щеки опалило жаром. «Я же думала, что это моя фантазия, вот и позволила себе...» «То есть ты не отрицаешь тот факт, что тебя влечет ко мне?» Очередной вывод хитрого душечки Лю поставил меня в тупик. Точнее, заставил прочно там обосноваться. Алипин продолжал. «Но при этом ты все-таки планируешь сбежать в свой мир, как только выдастся такая возможность. Не кажется ли тебе это странным?» «А ты сам?» — выпалила я, как только обрела дар речи. «Сам что чувствуешь ко мне? И что это за дела? Идем выбирать свадебное платье, а потом... Ой, ну раз твой отец против, и ты не горишь желанием, значит, свадьбы не будет. Как прикажешь тебя понять после всего этого?» Вместо ответа Люпин подскочил со стула и замер на полпути ко мне. Не знаю, что он собирался сделать, но я ощутила легкое разочарование, когда он попросту сбежал со словами. «Ты хотела помыться? Пойду подогрею воду». Надеюсь, только он не услышал мой недовольный стон, когда стремительно вышел из комнаты, прихватив ведро с водой. Нужно быть с ним помягче, а не спорить. Сколько раз я уже это проходила? Мужчины не любят, когда с ними спорят, если только этот вопрос не касается нижнего белья, например. Вот тогда, пожалуйста, хоть 100 порций. А так? Эх, осталось только вздыхать и кусать локти. И, возможно, попытаться исправиться, когда он вернется. И вообще, чего это я расселась? Пойду-ка помогу ему. Заодно и помиримся. Наверное. Глава 27. Котенок. Одетый в черный фрак, седовласый магистр темного ордена, великий Летат Криди стоял в своем кабинете перед высоким узким зеркалом и аккуратно пощипывал остроконечную бородку. Некоторое время спустя, пребывая в полной задумчивости, он перевел недовольный взгляд в сторону стопочки книг по эльфийской гласности, полное собрание которых должен был подарить Магиусу Люпину. Губы его недовольно вытянулись в линию. «Проиграл так проиграл», — думалось магистру после всего произошедшего. Мы и сами с дочерью оказались не лучше. Тоже обманули сынка Монди. Однако, несмотря на это, ему было сложно поверить в искренние чувства Эстебана, что она якобы переменила свое мнение и, в конце концов, пожелала быть с Люпином, особенно если учесть слова гоблинского корифея и его коллег. Иноземные артисты, не так давно захваченные в плен, клялись многочисленными родственниками, ползая в ногах магистра, когда наперебой рассказывали все, что знали о его дочери и ее планах. И сейчас магистр вновь и вновь прокручивал в уме воспоминания, пытаясь понять, кто же врет, его дочь или гоблины? В чем секрет слепого пятна, в которое он постоянно смотрит и не видит правды? Но вот этот час ответов настал. Только что прибывший доносчик, наконец, добавил недостающий пазл в неполноценную картину событий. Он передал магистру нечто очень важное, архиважное, если быть точнее, тайные записи Бифтона фон Райера, которые удалось выкрасть, едва люди магистра прознали о недавнем совместном посещении Эстебаной и Люпином семейного мозгоправа, доктора Протектоса, профессора Академии наук, услугами которого, к слову, время от времени пользовался и сам Летат. Так вот, исходя из переданных услужливым доносчиком Авархом листов бумаги, аккуратно завернутых в серую холстину, выходило и вовсе нечто невероятное. Эстебана Криди, лунный оборотень, на самом деле не его дочь. Точнее, душа, которая поселилась в теле Эсты, чужая. Более того, эта самозванка со странным именем Ольга прибыла из другого, не магического мира, чем объясняется несвойственное Эсте поведение и полное отсутствие светских манер. Ранее магистру казалось, что все это гоблинские проделки с иллюзией, что именно Брыга Штуц вел себя настолько вульгарно, распородил подобные слухи. Но нет. Теперь Летату Криди стало ясно, как белый день, что в теле Эсты сейчас поселилась самозванка. Отсюда вытекал следующий вопрос. Что стало с его дочерью, настоящей, и где она сейчас? Он невольно припомнил отправленные поисковые заклинания, которые долгое время не возвращались с ответом о местонахождении Эстебаны. И вот теперь заклинания вновь улетели безвозвратно и не думали возвращаться. Получается, после неласкового разговора с сыночком Раймонда накануне вечером он вновь потерял дочь из виду. Только теперь магистр Криди буквально потерял Иван Роуза-младшего. Во всей этой истории седовласого магистра радовало только одно, что отец Люпина еще оставался в столице. Более того, он набрался смелости, явился в орден и даже попросил аудиенции Летата, едва переступил порог центрального входа в тайные залы. Полчаса назад Криди отказался от встречи, не желая видеть своего нового, как выяснилось, врага. Теперь же, в свете открывшегося, Летата, наоборот, подмывала послать за Раймондом, чтобы поделиться с ним новостями и понаблюдать за реакцией. Вдруг это он все подстроил, или же был в курсе происходящего? Если так, то никакой долг и даже очевидец король не заставит Летата переступить через себя и вместо смещения Люпина с должности ректора Тейзинской академии тайн подарить сыну Монди собрание сочинений по эльфийской гласности, как и было оговорено по условиям проигрыша в воскресную партию игры «Пять авархов». Однако вместо отца компанию Летату составил сам Ван Роуз-младший. Пользуясь зеркалом магистра Криди, он вошел в чужую комнату, как к себе домой, ведя за ручку Эсту-самозванку в глухом красном бархатном платье. Каблуки девушки глухо стукнули о каменный пол, и уже через несколько секунд в кабинете главы Темного Ордена стало тесно из-за ее пышных юбок. «Летат?» — Люпин кивнул, стараясь не замечать обескураженный взгляд магистра Криди, вынужденного шагнуть назад к двери, чтобы пропустить пришедших из зеркала. «А вы хотели нас видеть?» «И да, и нет», — проронил глава Темного Ордена, едва очнувшись от изумления. «Я хотел видеть свою дочь, а не самозванку, прибывшую из другого мира». С этими словами магистр скрестил руки на груди, собирая фрак складочками, и засверкал своими очами. «Раз вы все знаете, значит, нам будет проще договориться». Ван Роуз-младший облегченно выдохнул. «Прошу лишь позвать моего отца, чтобы не пришлось ему повторять». «Какая наглость!» — вознегодовал было Летат, но встретил упрямый резкий взгляд Люпина и передумал продолжать в том же духе. «Допустим, твой отец услышит твои оправдания. И как это повлияет на мое решение казнить тебя?» «Казнить?» — тихонько охнула девушка за спиной Магиуса. «Но за что?» «За убийство моей дочери. Настоящей дочери», — пояснил магистр, не меняя грозного тона. «То есть вы уверены, что она мертва?» — изумилась самозванка. «Но Марио мне говорил, что она может быть неприкаянной...» «И был, между прочим, прав», — произнес за их спинами виновник происходящего, сам Марио. В стене кабинета магистра Криди возникла голубая спиралевидная воронка, из которой выпрыгнул чёрный кот с маленьким котёнком в зубах. Беленький комочек был прихвачен за шкирку и слегка покачивался, когда кот переступал лапами по полу кабинета. Эстебана, не думая ни о чём, тотчас присела на колени и подхватила это крохотное создание с ещё совсем мокрой шёрсткой, скатанной в сосульке. «Кашкария позволила довести дело до конца, прежде чем отправят подальше в наказание», — пожаловался Марио, не забыв и о главном. «Вот ваша Эстебана. Настоящая. Только-только из утробы». «Но...» — начал было Летат, однако Люпин его прервал. «Мне кажется, лучше послушать, что он скажет». «И правильно, послушайте», — согласился Марио. «Я за вашей вреденной дочкой 2 дня и 2 ночи по городу гонялся». Будто почуяв, о ком идёт речь, беленький котёнок жалобно пискнул, едва приоткрыв рот. «А вы простите, но эта кроха ищет маму». Девушка жалобно посмотрела на мужчин. «Где она?» «Ох, это будет проблематично», — проворчал Марио. «Эта кошка из детского приюта. Родила 8 котят, и 9-й был уже мёртвый». «Ты сказал 9-й?» «Ой, вот только не надо цепляться к словам», — проворчал кот. «Всё там в порядке». «Это девочка», — подтвердила Ольга, когда сама лично проверила пол маленького котёнка у себя в ладонях. «Вот-вот, и я о чём?» Марио довольно покивал, а затем фыркнул. «Не устану повторять. Ну и вредина она у вас. Ей тут, понимаешь ли, тело предлагают молодое, перспективное, она упирается, орёт». «Так, подождите». Летат всё-таки пришёл в себя после лёгкого шока и попытался понять услышанное. «То есть вы утверждаете, что этот белый комочек — моя дочь?» «Да, она теперь лунный оборотень», — согласился Марио. «Только вот пробовать обращать её в человека пока что не советую. Подождите 1, 2, 3, иначе получите младенца вместо взрослой дочери. А заодно я бы на вашем месте заново её воспитал». Хлопнув пару раз глазами, Летат не спешил злиться, а вместо этого медленно опустился на колени и попытался перенять у самозванки маленького беленького котёнка. Пальцы его дрожали, а в уголках глаз выступили слёзы, когда он аккуратно перекладывал малыша к себе на ладонь. Тоненький писк заставил его вздрогнуть. «Она хочет есть», — подсказала Ольга. «Её лучше сейчас вернуть маме. Я имею в виду маму-кошку». «Поддерживаю». «Или забрать кошку сюда», — предложил Люпин. Но Марио и Ольга, не сговариваясь, посмотрели на него с сомнением. «То есть ты предлагаешь лишить приютских детей их любимого питомца?» Неожиданно высказался сам Летат, и голос его при этом звучал до непривычного мягко. «Места здесь много. Поселим детей и кошку с котятами в ордене, пока Эстебана не вырастет». И, переведя недоуменный взгляд на Марио, всё-таки уточнил. «Но почему она котёнок? Почему вы не переселили её обратно в прежнее тело?» «Потому что сделал, как сумел», — проворчал Марио. «Тем более, как видите, тут уже занято, и вторая душа там не поместится. Вот так вот». Магистр Криди ненадолго нахмурился, однако тут же опомнился и уточнил. «А где же наша мама-кошка и приют?» — спросил он почему-то у Ольги. 5-й переулок Телятника, дом 17. Вместо хозяйки ответил её кот. Что ж, с этими словами Летат поднялся с колен, аккуратно удерживая свою доченьку в ладонях. «Мне без разницы ваша дальнейшая судьба, леди самозванка, но если вы хотите, чтобы я оставил вас в покое, то у меня будет несколько условий. Не покидать Тайзин, пока я не удостоверюсь, что это...» Он взвесил котёнка в ладони. «Действительно моя дочь. И ещё, покиньте дом Люпина Ван Роуза. Живите где-нибудь в городе, желательно недалеко от Тёмного Ордена, чтобы вас можно было легко разыскать. Выполните эти условия, и я позволю вам и дальше оставаться в теле Эстебаны, иначе буду вынужден отправить в тюрьму». Криди перевёл взгляд на Люпина и добавил. «На тумбе лежит сборник моих сочинений по эльфийской гласности. Мой долг перед твоим отцом — подарить их тебе. Перед уходом забери книги с собой. У меня всё». Сказав это, он поспешил покинуть кабинет главного магистра Тёмного Ордена и оставить Ольгу, Люпина и Марио одних. «Вот уж спасибо», — проворчала хозяйка на своего кота. «Мог бы ради приличия у меня спросить, прежде чем делать подобное». «Что?» — подданный Кашкарии надулся, как индюк. «Я тут, понимаешь ли, жизни спасаю, а ты ещё и недовольна?» «Нет же, я не о том». Оля потянулась и погладила котяру за ушком, чтобы успокоить. «Ты молодец». Но всё равно мог бы посоветоваться со мной, прежде чем решать сам. Как-никак, а я хотела назад. Может быть, я хотела отдать тело её хозяйке? Я же уже сказал тебе. Это невозможно. Марио почти по-человечески вздохнул. Или ты думаешь, я соврал, когда признавался тут, что не умею помещать душу в человеческое тело? «Мы последователи Кашкарии, умельцы на все лапы, конечно, но не настолько же. В общем, не переоценивай нас». Люпин в очередной раз вмешался в чужой разговор. «То есть и переместить тесто в другой мир ты тоже не в силах?» «В человеческом теле нет». Кот перевел сощуренный взгляд на Магиуса. «Но в кошачьем теле могу попытаться. Однако если делать это, то только сейчас, иначе моя богиня скоро отправит меня в другой мир в качестве наказания, и мы вряд ли еще увидимся». Приобняв Эстебану за плечи, Ван Роуз-младший поспешил поднять ее на ноги. «Я понимаю, что это нагло с моей стороны, но я хотел бы попросить тебя остаться». «В качестве домашнего животного?» Ольга горько усмехнулась, отведя взгляд. «Люпин, я не знаю, что мне здесь делать». «Быть моей помощницей в академии», — выпалил он поспешно. «Эй, Оля, не ведись», — посоветовал кот. Его хвост сейчас недовольно тарабанил по каменному полу. «Идем лучше со мной. Кошачья жизнь — это сказка, поверь». «Как ты сказал, кошачья?» — уточнила хозяйка. «Ну да», — невозмутимо согласился Марио. «Найдем тебе добродушных, богатых хозяев недалеко друг от друга, а в идеале поселимся возле садика, там кухарки клевые, делятся с нами всем, что дети не доедают. Ой, ты бы знала, какие они едоки, столько всего вкусного остается». «Да, привлекательная перспектива», — проворчал Люпин. «А то!» — довольный собой кот выпятил грудь колесом и стал топтаться на лапках. «Ну так что там, идешь? «Прости», — извинилась Ольга. «Но мне хотелось бы остаться здесь и попробовать жить самостоятельно». Легкая улыбка заиграла на устах ректора, которую он поспешил спрятать, едва Марио обиженно сощурился. «Ты уверена?» — спросил он на полном серьезе. «Ведь больше я тебя выручать не смогу». «Я возьму на себя эту ответственность». Люпин вытянулся и кивнул с достоинством. «У моей семьи, помимо поместья и загородного особняка, есть меблированные комнаты в столице». «Спасибо, мой пушистик, за заботу». Оля вновь опустилась на колени и погладила своего котика за ушком. «Но я дальше как-нибудь сама». «Мрррр!» Кот не удержался и заурчал, но уже секунду спустя собрался, сверкнув недовольным взглядом. «Учти, маг, обидишь мою девочку, вернусь и устроюсь тебе кузькину мать». Люпина шарашенно переводил взгляд с Ольги на ее кота, после чего изумленно переспросил. «Он найдет мне новых родителей?» «Ох!» — вздохнули оба в ответ, а Марио позлорадствовал. «Вот видишь, он даже этого не понимает. И как только ты будешь с ним жить?» «Вообще-то я с ним жить не собираюсь», — поправила его хозяйка. «Я собираюсь с ним работать, а это, на минуточку, разные вещи». «Разные?» — отчего-то уточнил Люпин. «Именно», — подтвердила его новая помощница. «Ведь нас будет разделять рабочая этика». Уморительно заломив брови, пытаясь осилить будущие перспективы, Люпин состряпал озадаченную гримасу, чем невольно рассмешил Ольгу и ее кота. «Что ж, бывай!» Марио на прощание махнул хвостом и был таков. Ушел в овальную воронку, оставив Ольгу и Люпина одних в кабинете главного магистра Темного ордена. «Я бы хотела попросить тебя еще кое о чем». Помощница подняла сострадательный взгляд на своего работодателя. «Угу», — Ван Роуз-младший ответил не сразу, любуясь эмоциями на красивом личике девушки. «Не пользуйся магией фантома», — попросила она, — «иначе вдруг с тобой что-то случится. А мне? Как мне здесь быть, если тебя не станет?» Непрошенные слезы показались в уголках ее глаз. Люпин не удержался и стиснул Ольгу в объятиях, успокаивая. «Обещаю не использовать магию без лишней нужды». Однако, вопреки сказанному, предложил следом. «Вернемся в охотничий домик. И меня посадят в тюрьму по возвращении в столицу?» Возмутилась Ольга, от обиды отталкивая Люпина. «Не говоря уже о магии фантома, которую ты снова применишь, чтобы туда переместиться?» Ректор наморщил лоб, собирая складочки вокруг переносицы. «И что ты предлагаешь?» Его помощница сделала глубокий вдох и выдох, набралась храбрости и попросила голосом, нетерпящим возражений. «Для начала я хочу увидеть меблированные комнаты, в которых мне можно будет поселиться, пока не накоплю достаточно денег, чтобы купить собственное жилье». Степень озадаченности Люпина возросла, однако он постарался этого не показывать. «То есть ты хочешь жить одна?» «Именно так», — подтвердила Ольга. Теперь настала очередь ректора вздыхать и набираться храбрости, чтобы предложить провокационное. «Мне бы не хотелось оставлять тебя одну». Заметив возмущение девушки, которое она была готова вот-вот высказать, Ван Роуз-младший поспешил договорить. «Но это было бы чересчур неприлично, и вряд ли магистр Криди одобрил бы. поэтому я лишь сниму комнаты поблизости и буду тебя навещать, чтобы поскорее обучить нормам общества нашего мира». Просияв, Ольга кинулась обнимать собеседника, совершенно не думая, как на него действует это, казалось бы, невинное устремление. «Спасибо», — поблагодарила она. «Ты меня так выручишь». «Не за что», — буркнул Люпин, отстраняя девушку за плечи. «И перво-наперво нужно исключить такие вот неприличные порывы, если не хочешь, чтобы люди вокруг начали шептаться». «Ах, неприличные!» Помощница сделала вид, что обиделась. Однако улыбка, которая никак не хотела прятаться, выдала ее с легкостью. «Буду иметь в виду». «Тогда идем». Ректор сделал несколько чопорных шагов к двери и услужливо распахнул ее перед своей дамой. «Нужно оповестить моего отца, что эти комнаты будут заняты тобой какое-то время. А затем мы отправимся покупать тебе все необходимые вещи для, скажем так, самостоятельной жизни». С легким румянцем на щеках Ольга поспешила к двери, но на полпути опомнилась и подбежала к стопочке книг с эльфийской гласностью, подхватила их и чуть не выронила на пол. «Уф!» — вздохнула она, когда Люпин в считанные мгновения очутился рядом и помог перехватить тяжелую ношу. «Ты забыл это забрать?» — смущаясь, проронила девушка. «Ах, да, с моей памятью определенно что-то не так. Спасибо за помощь. На то я и твоя помощница, чтобы помогать», — усмехнулась Ольга, продолжая краснеть. «Наверное, теперь моя очередь распахивать перед тобой дверь». «Не стоит». Ректор хотел было поманить пальцем и применить магию, но вовремя одумался и смущенно проронил. «Да, было бы неплохо». На том разговоры кончились. Магиус и его помощница молча покинули кабинет главного магистра Темного Ордена. Оба были смущены, и каждый по своей, только ему известной причине.